Часть третья. Столкновение миров. Глава 20. В лапах закона. 1. К 2 часам того же дня они находились на сотню миль западнее, и Джеку Сойеру казалось, словно он тоже бегал с луной. Так все прошло легко. Несмотря на жуткий голод, Джек маленькими глотками пил воду из ржавой кружки и ждал пробуждения волка. Наконец тот шевельнулся, сказал: «Теперь готов, Джек», усадил подростка на спину и рысцой побежал к Дейлвиллу. Пока волк сидел на тротуаре и старался не привлекать к себе внимания, Джек вошел в дейлвиллский Бургер Кинг. Сначала направился в туалет и разделся по пояс. Даже в туалете от сводящего с ума запаха жареного мяса его рот наполнился слюной. Он вымыл руки, подмышки, грудь, лицо. Потом сунул голову под кран и вымыл волосы жидким мылом. Мятые бумажные полотенца одно за другим летели на пол. Наконец он счел, что может идти к прилавку. Девушка в униформе смотрела на него с подозрением, пока он заказывал еду. Джек подумал, что из-за мокрых волос. Ожидая приготовления заказа, девушка отступила от прилавка к окошку выдачи, без тени смущения продолжала разглядывать Джека. В первый воппер Джек вгрызся, едва повернувшись к стеклянным дверям. Сок побежал по подбородку. Он так проголодался, что глотал, практически не пережевывая. В 3 огромных укуса уговорил почти весь большой сэндвич и уже отправил в рот остаток, когда увидел сквозь дверь, что рядом с волком собралась толпа малышни. Мясо застыло во рту, пищевод пережало. Джек поспешил к выходу, пытаясь на ходу освободить рот, протолкнуть в желудок кашу из мяса, хлеба, соленых огурцов, листьев салата, помидоров и соуса. Дети с 3 сторон окружили волка, таращась на него так же открыто, как девушка за прилавком таращилась на Джека. Волк сидел на тротуаре на корточках, согнув спину колесом и втянув голову в плечи, как черепаха. Уши, казалось, прилипли к голове. Еда распирала горло Джека, как мяч для гольфа, а когда он судорожно сглотнул, продвинулась вниз на самую малость. Краем глаза волк заметил его и сразу расслабился. Высокий молодой мужчина в синих джинсах открыл дверцу потрёпанного красного пикапа, который стоял у тротуара в футах в 5 или 6 от них, привалился к кабине и с улыбкой наблюдал за происходящим. «Твой бургер, волк!» Джек пытался говорить непринужденно. Протянул волку коробочку, которую тот обнюхал. Потом волк поднял голову и откусил огромный кусок коробки. Начал методично жевать. Дети, потрясенные и зачарованные, подступили ближе. Некоторые хихикали. «Он кто?» — спросила маленькая светловолосая девочка с 2 косичками, завязанными розовыми пушистыми ленточками. «Он монстр?» Коротко стриженный мальчишка лет 7 или 8 встал перед девочкой. «Он Халк, правда? Он действительно Халк. Эй, эй, правда?» Волку удалось извлечь остаток воппера из картонного контейнера. Легким движением ладони он отправил сэндвич в рот. Кусочки салатного листа упали между большими коленями. Майонез и мясной сок потекли по подбородку, щеке. Все остальное превратилось в коричневую массу, разминаемую огромными зубами волка. Проглотив сэндвич, он принялся вылизывать коробку изнутри. Джек мягко забрал у него контейнер. «Нет, он всего лишь мой кузен. Он не монстр, и он не Халк. Почему бы вам, детки, не заняться своими делами и не оставить нас в покое, а? Идите, отстаньте от нас». Они продолжали таращиться. Теперь волк облизывал пальцы. «Если вы и дальше будете таращиться на него, он разозлится. Я не знаю, что он может сделать со злостью». Мальчик с короткой стрижкой достаточно часто видел трансформацию Дэвида Баннера, чтобы знать, чем может обернуться злость этого чудовищного пожирателя контейнеров Бургер Кинга. Он отступил на шаг. Большинство детей последовало его примеру. «Пожалуйста, уходите», — попросил Джек, но дети снова застыли. Волк поднялся горой, сжал кулаки. «Бог вас поколотит, не смотрите на меня», — проревел он. «Не заставляйте меня чувствовать, что я смешон. Все заставляют меня чувствовать, что я смешон». Дети бросились в рассыпную. Тяжело дыша, с прилипшей к лицу кровью, волк стоял и смотрел, как они убегают по главной улице Дейвилла и скрываются за углом. Когда они исчезли, он обхватил грудь руками и нерешительно посмотрел на Джека, очень смущенный. Не следовало волку кричать, они такие маленькие. «Такой испуг только пойдет им на пользу», — услышал Джек незнакомый голос и понял, что молодой человек по-прежнему стоит, привалившись к кабине красного пикапа, и улыбается им. «Сам никогда такого не видел. Кузен, говоришь?» Джек настороженно кивнул. «Эй, только не думайте, что я хочу вас задеть или что-то такое». Он шагнул к ним, добродушный, черноволосый молодой человек в жилетке и клетчатой рубашке. «Я особенно не хочу, чтобы кто-то почувствовал себя смешным». Он замолчал, поднял руки ладонями к ним. Я просто подумал, что вы, похоже, какое-то время в дороге». Джек посмотрел на волка. Тот от смущения все еще обхватывал себя руками, но сквозь круглые очки уже косился на этого странного типа. «Я знаю, что такое дорога», — продолжил мужчина. «Будьте уверены, в год окончания старой доброй ДСШ, Дэнвиллской средней школы, знаете ли, я на попутках добрался до Северной Калифорнии и обратно. Короче, если вам на запад, я могу вас подвезти». «Не могу, Джек», — громовым театральным шепотом откликнулся волк. «Как далеко на запад?» — спросил Джек. «Мы хотим добраться до Спрингфилда. У меня друг в Спрингфилде». «Эй, нет проблем, сеньор», — мужчина вновь скинул руки. «Я еду в Каюгу, это на границе с Иллинойсом. Позвольте мне купить бургер и в путь. Дорога прямая. Через полтора часа, может, раньше, вы будете на полпути к Спрингфилду». «Не могу», — вновь прохрипел волк. «Есть только одна сложность. У меня кое-что лежит на переднем сиденье. Одному из вас придется ехать в кузове. Там довольно ветрено». «И вы просто не представляете, как это здорово!» И Джек говорил чистую правду. «Увидимся, когда вернетесь». Волк начал возбужденно приплясывать. «Честно, мы будем здесь, мистер, и спасибо вам». Как только мужчина миновал стеклянную дверь, Джек повернулся к волку и что-то зашептал. Когда молодой человек, Билл Томпсон по прозвищу Бак, вернулся к пикапу, держа в руках еще два контейнера с вопперами, успокоившийся волк стоял на коленях в открытом кузове и держался руками за борт. Рот волк приоткрыл, нос поднял. Джек сидел на пассажирском сиденье, окруженный большими полиэтиленовыми мешками, плотно запечатанными и, судя по запаху, обильно спрыснутыми освежителем воздуха. Сквозь прозрачные стенки виднелись зеленые черенки, покрытые почками. «По мне, ты по-прежнему слегка голоден», — молодой человек бросил волку в оппер. Садясь на водительское сиденье, посмотрел на Джека поверх пластиковых мешков. «Мне показалось, он поймает его зубами. Только не подумай, что я хочу обидеть твоего кузена. На, возьми, он свой уже слупил». И когда они вылезли из пикапа в сотни миль к западу, волка переполняла радость от того, как ветер свистел в ушах. Его буквально загипнотизировала скорость и разнообразие запахов, которые улавливал нос в этом полете. Глаза сверкали, отмечая малейшие изменения ветра. Волк вертел головой из стороны в сторону, подставляя нос под набегающий поток воздуха. Бак Томпсон назвался фермером. Говорил без перерыва все 75 минут, в течение которых вдавливал в пол педаль газа и не задал Джеку ни единого вопроса. Когда высадил их на узкой проселочной дороге рядом с административной границей Каюги, остановив пикап возле уходившего за горизонт кукурузного поля, сунул руку в нагрудный карман рубашки и достал самодельную папиросу из тончайшей белой бумаги. «Я слышал о красноглазых, но твой кузен — это нечто», — он отдал папиросу Джеку. «Когда он возбудится, пусть делает несколько затяжек. То, что доктор прописал». Джек рассеянно сунул косяк в карман и вылез из кабины. «Спасибо, Бак. А как он ест? Нечто. Каким образом тебе удается заставить его слушаться? Кричишь вперед, пошел!» Как только волк понял, что поездка закончена, он спрыгнул на землю. Красный пикап укатил, оставляя за собой длинный шлейф пыли. «Давай сделаем это еще раз!» — воскликнул волк. «Джеки, давай сделаем это еще раз!» «Я бы с удовольствием», — ответил Джек. «Пошли, для разнообразия пройдемся. Кто-нибудь да проедет мимо». Он думал, что удача наконец-то повернулась к нему лицом, и очень скоро они с волком пересекут границу Иллинойса. Он не сомневался, что все переменится к лучшему, едва не доберутся до Спрингфилда и школы Тейера, и Ричарда. Но Джек отчасти еще жил в сарайном времени, где нереальное раздувало и искажало реальность. И когда на них вновь обрушились неприятности, произошло это так быстро, что он не мог ничего контролировать. Прошло много дней, прежде чем Джек увидел Иллинойс, и на все это время он вновь угодил в сарай. 2. Невероятно быстрая череда событий, которая привела их в лучезарный дом, началась через 10 минут после того, как Джек и Волк прошли мимо на удивление маленького щита-указателя, сообщившего им, что теперь они в городе Каюга с населением 23 568 человек. Сам город не просматривался. Справа тянулось бескрайнее кукурузное поле, слева ничем не засеяны, так что они видели, как дорога чуть поворачивает, а потом устремляется к пустынному горизонту. И после того, как Джек осознал, что им, вероятно, придется дойти до городка, прежде чем удастся поймать попутку, на дороге появился автомобиль, который быстро к ним приближался. «Ехать в кузове?» — закричал волк, радостно вскинув руки над головой. «Волк едет в кузове! Прямо здесь и сейчас!» «Нам в другую сторону. Успокойся и пусть проедет мимо. Опусти руки, а не то водитель подумает, что ты ему сигналишь». С неохотой волк опустил руки. Автомобиль уже достиг поворота. В кузове не поедем!» В голосе волка слышалась детская обида. Джек покачал головой. Он всматривался в овальный медальон на запыленной белой передней дверце автомобиля. Там, возможно, было написано «Окружная парковая комиссия» или «Управление охраны природы». Машина могла принадлежать сельскохозяйственному агентству штата или департаменту общественных работ Каюги. Но когда она вошла в поворот, Джек увидел, что это патрульный автомобиль. «Это коп Волк, полисмен. Так что расслабься и просто шагай. Нам не нужно, чтобы он останавливался». «Кто такой кописмен?» Волк понизил голос. Он видел, что автомобиль уже мчится к ним. «Кописмен убивает волков?» «Нет», — ответил Джек. «Будь уверен, они никогда не убивают волков». Но эти слова не помогли. Волк схватил Джека за руку, и его пальцы дрожали. «Пожалуйста, отпусти меня», — взмолился Джек. «Он подумает, что это странно». Рука волка упала. Патрульный автомобиль мчался к ним. Джек глянул на водителя, потом развернулся и отошел на несколько шагов, чтобы наблюдать за волком. Увиденное его не порадовало. За рулем сидел полисмен с широким властным лицом, скулы заплыли жиром. А у волка на лице читался ужас. Глаза сверкали, ноздри раздувались, он скалил зубы. «Тебе действительно понравилась поездка в кузове того пикапа, да?» – спросил его Джек. Страх слегка поутих. Волку даже удалось улыбнуться. Патрульный автомобиль проскочил мимо. Джек обратил внимание, что водитель повернул голову в их сторону. «Все хорошо», – в голосе Джека слышалось облегчение. «Он едет дальше. Нам не о чем беспокоиться, волк». Но тут он услышал, что шум двигателя снова нарастает. «Кописмен возвращается!» «Наверное, ему снова надо в Каюгу. Иди вперед и делай, как я. Не смотри на него». Волк и Джек продолжили путь, делая вид, что не замечают патрульного автомобиля, который неспешно катил за ними. С губ волка сорвался полустон, полувой. Патрульный вновь выехал на проезжую часть, обогнал их, сверкнули тормозные огни, и автомобиль, под углом съехав на обочину, перегородил им дорогу. Полицейский открыл дверцу, поставил ноги на землю, потом поднялся с сиденья. Он был ростом с Джека, а весь его вес сосредоточился в лице и животе, ноги соломинки, руки и плечи нормального, пропорционально сложенного мужчины. Живот, упрятанный в коричневую форму, 15-фунтовая индейка, выпирал по обе стороны широкого коричневого ремня. «Мне не терпится это услышать», — коп облокотился на открытую дверцу. «Так что у вас за история? Выкладывайте». Волк отступил за Джека, сутулился, глубоко засунул руки в карманы комбинезона. «Мы идем в Спрингфилд, патрульный», — ответил Джек. «Добирались на попутках. Полагаю, нам не стоило этого делать». «Ты полагаешь, что не стоило? Срань господня! А этот парень, который пытается спрятаться за тебя, он кто? Вуки?» «Вуки. Волосатые двуногие гуманоиды с планеты Кашиик. Звездные войны». «Он мой кузен». Джек лихорадочно подстраивал историю под волка. «Мне надо отвезти его домой. Он живет в Спрингфилде со своей тетей Эллен. Я хочу сказать, с моей тетей Эллен. Она учительница в Спрингфилде». «И что он сделал? Откуда-то удрал?» «Нет-нет, ничего подобного. Просто...» Коп бесстрастно смотрел на Джека. Его лицо не выражало эмоций. «Имя, фамилия?» Перед мальчиком возникла дилемма. Волк наверняка назовет его Джеком, какое бы имя он ни назвал копу. «Я Джек Паркер, а он...» «Помолчи. Я хочу, чтобы этот слабоумный сам мне ответил. Давай, ты помнишь свое имя, кретин?» Волк сжался за спиной Джека, вдавил подбородок в нагрудник комбинезона. Что-то пробормотал. «Не слышу тебя, сынок». «Волк», — прошептал волк. «Волк. Наверное, мне следовало догадаться. А как твое имя? Или тебе просто дали номер?» Волк закрыл глаза, сжал ноги. «Говори, Фил», — поспешил ему на помощь Джек, в надежде, что это простое имя волк сможет запомнить. Но едва он раскрыл рот, как волк вскинул голову, распрямил спину и заорал. «Джек! Джек! Джек! Волк!» «Мы часто зовем его Джек», — вмешался мальчик, зная, что уже поздно. «Потому что он очень любит меня, и иногда только я могу с ним справиться. Я, наверное, останусь в Спрингфилде на несколько дней, чтобы убедиться, что он освоился». «Меня тошнит от твоего голоса, Джек. Почему бы тебе и старому доброму Филу Джеку не сесть на заднее сиденье? Мы поедем в город и во всем разберемся». Когда Джек не шевельнулся, коп положил руку на рукоятку огромного пистолета, который висел на перетягивающем живот ремне. «В машину! Он первый! Я хочу выяснить, почему вы оказались в сотни миль от дома в учебный день! В машину! Быстро!» «Патрульный!» — начал Джек, а за его спиной волк прохрипел. «Нет, не могу!» «У моего кузена проблема», — пояснил Джек. «Клаустрофобия. Замкнутое пространство, особенно кабина автомобиля, сводит его с ума. Он может ездить только на пикапах, в кузове, под открытым небом. «В машину!» — рявкнул полисмен, открывая заднюю дверцу. «Не могу!» — взвыл волк. «Волк не может! Воняет, Джек, там воняет!» Его нос и губы дергались. «Заставь его сесть в машину, или это сделаю я», — предупредил Джека коп. «Волк, это быстро». Джек потянулся к руке волка. Тот с неохотой позволил взять себя за руку. Джек потянул его к заднему сиденью патрульного автомобиля. Волк буквально волочил ноги по асфальту. Какое-то время казалось, что все получится. Волк уже находился на расстоянии вытянутой руки от распахнутой дверцы. Потом он содрогнулся всем телом. Уперся обеими руками в дверную раму. Это выглядело так, словно он собирается оторвать половину крыши, совсем как цирковой силач разрывает толстый телефонный справочник надвое. «Пожалуйста», — ровным голосом обратился к нему Джек, — «мы должны». Но волк был в ужасе. Его переполняло отвращение к тому, что он унюхал в кабине. Он яростно замотал головой. Слюни текли изо рта и капали на крышу патрульного автомобиля. Полисмен обошел Джека и снял что-то с ремня. Джек успел только понять, что это не пистолет, прежде чем коп профессионально ударил волка дубинкой по основанию черепа. Верхняя часть тела волка упала на крышу, а потом волк медленно сполз на пыльную дорогу. «Зайди с другой стороны», — приказал коп, цепляя дубинку к ремню. «Нам надо затащить этот большой кусок говна в машину». Через 2 или 3 минуты, дважды уронив тяжелое тело волка на дорогу, они ехали в каюгу. «Я уже знаю, что ждет тебя и твоего слабоумного кузена, если он твой кузен, в чем я очень сомневаюсь». Коп смотрел на Джека в зеркало заднего вида, и его глаза напоминали изюминки, которые только что окунули в свежий деготь. Вся кровь в теле Джека отлила вниз, к ногам, а сердце гулко забилось. Он вспомнил про самодельную сигарету в кармане рубашки, дотронулся до нее рукой, убрал руку, прежде чем коп успел сказать хоть слово. «Мне надо надеть ему туфли, они соскочили». «Забудь об этом», — ответил коп, но не стал возражать, когда Джек нагнулся. Невидимый в зеркало, он сначала натянул один мокасин с лопнувшим швом на голую пятку волка, потом быстро достал косяк из кармана и сунул в рот, и частички со странным травяным вкусом высыпались на язык. Джек принялся лихорадочно их пережевывать. Что-то царапнуло ему горло, он дернулся, приложил руку ко рту, попытался прокашляться с сомкнутыми губами. Когда горло очистилось, торопливо проглотил влажную вязкую марихуану. Пробежался языком по зубам, собирая остатки. «Вас ждет несколько сюрпризов», — предупредил коп. «Ваши души озарит солнечный свет». «Солнечный свет озарит мою душу?» — спросил Джек, думая, что коп все-таки увидел, как он засовывает косяк в рот. «А на руках появятся мозоли», — добавил коп и радостно улыбнулся виноватой физиономии Джека в зеркале заднего вида. Муниципалитет Каюги являл собой лабиринт темных коридоров и узких лестниц, которые неожиданно приводили в такие же узкие комнаты. Вода журчала и булькала в трубах. «Позвольте мне вам кое-что объяснить». Полисмен вел их к последней лестнице по правую руку. «Вы не арестованы, ясно? Вас задержали для допроса. Я не хочу слышать этой мути насчет одного телефонного звонка. Вы в подвешенном состоянии, пока не скажете нам, кто вы такие и куда направляетесь», — продолжал коп. «Слышите меня?» «В подвешенном состоянии. Нигде. Сейчас мы пойдем к судье Фэрчайлду. Он мировой судья. И если вы не скажете нам правду, в том, что за этим последует, винить будете только себя. Наверх. Шевелитесь». Когда они поднялись по лестнице, полисмен открыл дверь. Женщина средних лет в очках в тонкой металлической оправе и черном платье оторвалась от пишущей машинки, которая стояла у дальней стены. «Еще двое, бродяг», — объяснил полисмен. «Скажи ему, что мы здесь». Она кивнула, сняла трубку с телефонного аппарата, произнесла несколько слов. «Можете войти», — сказал секретарь, и ее взгляд вновь прошелся по волку и Джеку. Коп повел их через приемную и открыл дверь в большую комнату. Вдоль одной длинной стены стояли стеллажи с книгами, вторую украшали дипломы в рамках, фотографии и сертификаты. Окна напротив двери были закрыты жалюзи. Высокий худощавый мужчина в темном костюме, белой мятой рубашке и узком галстуке с невнятным рисунком поднялся из-за поцарапанного 6-футового стола. Лицо судьи покрывали морщины, и он красил волосы. В воздухе висел застарелый запах табачного дыма. «Так кто к нам сегодня пожаловал, Фрэнки?» Голос у мужчины оказался на удивление глубоким, прям-таки театральным. «Подростки, которых я подобрал на Френч-Ликс-Роуд, неподалеку от дома Томпсона». Морщины судьи Фэрл-Чайлда сложились в улыбку. Он посмотрел на Джека. «У тебя есть какие-нибудь документы, удостоверяющие личность, сынок?» «Нет, сэр», — ответил Джек. «Ты сказал патрульному Уильямсу всю правду?» Он так не думает, иначе вы бы здесь не оказались». «Да, сэр», — ответил Джек. «Тогда расскажи мне свою историю». Судья обошел стол, потревожив плоские слои дыма, висевшие над головой, и полуприсел, полуприслонился к ближайшему от Джека углу стола. Прищурившись, закурил. Сквозь сигаретный дым Джек видел бледные, оценивающие глаза судьи и знал, что милосердия в них нет. Еще один ловчий кувшин. Он глубоко вдохнул. «Меня зовут Джек Паркер. Это мой кузен. Его называют Джек. Джек Волк. Но его настоящее имя Филипп. Он оставался с нами в Дельвилле, потому что его отец умер, а мать заболела. Я просто отвожу его в Спрингфилд». «Слабоумный, да?» Соображает медленно. Джек глянул на Волка. Его друг все еще не пришел в себя после удара дубинкой. «Как зовут твою мать?» — спросил судья Волка. Волк не отреагировал. Он стоял с закрытыми глазами, засунув руки в карманы. «Ее зовут Эллен», — ответил Джек. «Эллен Воин». Судья соскользнул со стола и медленно подошел к Джеку. «Ты не пил, сынок? Что-то тебя покачивает». «Нет». Остановившись в футе от мальчика, судья наклонился к нему. «Дыхни». Джек открыл рот и выдохнул. «Нет, спиртным не пахнет». Ферл Чайлд выпрямился. «Но это единственный раз, когда ты сказал правду, верно? Ты пытаешься обвести меня вокруг пальца, сынок?» «Я виноват в том, что мы ехали на попутках», — ответил Джек, осознавая, что говорить нужно крайне осмотрительно. И не только потому, что от его слов зависела их с Волком свобода. У него возникли проблемы с произношением. Все вдруг необычайно замедлилось. Как и в сарае, секунды сползали с метронома. «На самом деле мы даже и не ехали на попутках, потому что Волк, Джек, то есть, не может сидеть в кабине. Больше мы этого делать не будем. Мы не сделали ничего плохого, сэр, и это чистая правда». «Ты не понимаешь, сынок», — задумчивые глаза судьи вновь блеснули. «Да он от этого тащится», — сообразил Джек. Судья медленно двинулся обратно. «Дело не в попутках. Вы двое мальчишек на дороге сами по себе, идете неизвестно откуда, неизвестно куда, можно сказать, напрашиваетесь на неприятности». Его голос напоминал темный мед. «В нашем округе есть, как нам представляется, самое необычное заведение, одобренное правительством штата и субсидируемое штатом, между прочим, созданное, чтобы помочь таким мальчишкам, как вы. Оно называется «Библейский дом лучезарного Гарднера для сбившихся с пути мальчиков». То, что делает мистер Гарднер для мальчишек, попавших в беду, сравнимо с чудом. Мы отправляли туда тех, кого, казалось бы, невозможно исправить. Но очень скоро его стараниями эти мальчишки на коленях молили Иисуса о прощении. И разве это не чудо?» Джек сглотнул слюну. Во рту у него пересохло даже сильнее, чем когда он сидел в сарае. «Видите ли, сэр, нам надо побыстрее добраться до Спрингфилда. Все будут волноваться». «Я в этом очень сомневаюсь», — судья улыбнулся всеми морщинами. «Но вот что я тебе скажу. Как только вы оба отправитесь в лучезарный дом, я позвоню в Спрингфилд и постараюсь найти номер этой Эллен. Волк, так? Или Эллен Воин?» «Воин», — ответил Джек, и его лицо залила краска, как при высокой температуре. «Да», — кивнул судья. Волк покачал плечами, моргнул. Потом положил руку на плечо Джека. «Приходишь в себя, сынок?» — спросил судья. «Сможешь сказать, сколько тебе лет?» Волк вновь моргнул и посмотрел на Джека. 16, — ответил Джек. «А тебе?» 12. «Ох, я думал, ты на пару лет старше. Еще одна причина для того, чтобы тебе оказали помощь, прежде чем ты попадешь в серьезную беду. Правда, Фрэнки?» «Аминь», — ответил полисмен. «Вы, мальчики, вернетесь сюда через месяц», — огласил свое решение судья. «Тогда и посмотрим, не улучшилась ли у вас память. Почему у тебя такие красные глаза?» «Они не в своей тарелке», — ответил Джек, и полисмен залаял. Лишь секунды позже Джек понял, что это смех. «Уведи их отсюда, Фрэнки!» Судья уже тянулся к телефонному аппарату. «Через 30 дней вы вернетесь совсем другими, можете не сомневаться». Когда они спускались по ступеням красного здания муниципалитета, Джек спросил Фрэнки Уильямса, зачем судье потребовался их возраст. Коп остановился на нижней ступеньке, повернулся, чтобы пронзить Джека яростным взглядом. «Гарднер принимает мальчишек с 12 лет и отпускает их в 19». Он ухмыльнулся. «Ты хочешь сказать, что никогда не слышал о нем по радио? Он едва ли не единственная наша знаменитость. Я уверен, что о старине лучезарном Гарднере знают даже в Дельвилле». Зубы полицейского были маленькие, бесцветные и неровные. 3. 20 минут спустя они вновь ехали по сельской местности. Волк залез на заднее сиденье патрульного автомобиля практически без возражений. Фрэнки Уильямс отцепил дубинку и спросил. «Хочешь еще, гребаный урод? Как знать, может, у тебя ума прибавится». Волк задрожал, сморщился, но последовал за Джеком в кабину. Тут же зажал рукой нос и принялся дышать ртом. «Мы оттуда удерем, Волк», — прошептал Джек ему на ухо. «Пару дней, не больше, мы поймем, как это сделать». «Не болтать», — донеслось с переднего сиденья. Джек ощущал непонятную расслабленность. Он точно знал, что они найдут способ удрать. Держа волка за руку, он откинулся на спинку заднего сиденья и наблюдал, как мимо проплывают поля. «Вот он», — подал голос Фрэнки Уильямс, — «ваш будущий дом». Джек увидел две сходящиеся кирпичные стены, сюрреалистично выросшие среди полей. Высокие, полностью скрывающие все, что за ними находится. Более того, по стенам вокруг лучезарного дома тянулись три ряда колючей проволоки, а цемент поверху был утыкан битым стеклом. Теперь автомобиль ехал среди убранных полей с изгородями из чередующихся нитей колючей и обычной проволоки. «У них тут 60 акров», — пояснил Уильямс. «И везде или стены, или изгороди. Можете мне поверить. Мальчишки сделали это сами». Широкие железные ворота вели на территорию дома. Едва патрульный автомобиль свернул на подъездную дорожку, они распахнулись, подчиняясь какому-то электронному сигналу. «Телевизионная камера», — продолжил объяснять коп. «Они ждут двух свежих рыбок». Джек наклонился вперед, прижался лицом к окну. Мальчишки в джинсовых куртках работали на полях с обеих сторон, что-то рыли, вскапывали, катили тачки. «Вы двое засранцев, только что заработали мне 20 баксов», — добавил Уильямс. «Плюс еще 20 судье Фэрлчайлду. Разве не здорово?» Глава 21. Лучезарный дом. 1. Джек подумал, что дом словно построен из детских кубиков. Его расширяли по мере необходимости. А потом увидел, что все окна забраны решетками. Это была скорее тюрьма, чем приют. Большинство мальчишек прервало работу, чтобы проводить взглядами полицейский автомобиль. Фрэнки Уильямс выехал на широкий круг, которым заканчивалась подъездная дорожка. Едва он заглушил двигатель, из парадной двери вышел высокий мужчина и остановился, сложив перед собой руки с переплетенными пальцами, глядя на патрульный автомобиль с верхней ступени. Лицо под копной волнистых седых волос казалось неестественно молодым, словно к созданию этих резких, мужественных черт приложил руку пластический хирург. Человек с таким лицом мог продать что угодно, где угодно и кому угодно. Одевался он под цвет волосам, белый костюм, белые туфли, белая рубашка, белый шелковый шарф. Когда Джек и Волк вылезли с заднего сиденья, мужчина в белом достал из кармана костюма темно-зеленые солнцезащитные очки, надел их и на мгновение словно всматривался в новичков, прежде чем улыбнуться. Длинные складки прорезали его щеки. Затем он снял очки и убрал их в карман. «Так, так, так, что бы мы без вас делали, патрульный Уильямс?» «День добрый, преподобный Гарденер», — поздоровался полисмен. «Все как обычно, или эти двое самоуверенных типов действительно совершили преступное деяние?» «Бродяги». Уперев руки в бедра, Уильямс щурился, глядя на Гарденера, словно ему слепило глаза. «Отказались назвать Фэрлчайлду свои настоящие имена. Этот большой», — он ткнул пальцем волка, — «практически не говорит. Мне пришлось стукнуть его по голове, чтобы усадить в машину». Гарденер сочувственно покачал головой. «Почему бы вам не привести их сюда, чтобы они могли представиться, а уж потом мы займемся необходимыми формальностями? Есть ли причина, по которой эти двое должны выглядеть такими, скажем, одурманенными?» «Я только что врезал здоровяку промеж ушей, ничего больше». Гарденер отступил на шаг, сложил руки домиком перед грудью. Когда подростки в сопровождении Уильямса поднялись на длинное крыльцо, преподобный склонил голову на бок, оглядывая вновь прибывших. Джек и Волк, миновав последнюю ступеньку, прошли чуть дальше. Фрэнки Уильямс вытер пот и остался позади. Гарденер рассеянно улыбался, но его глаза бегали от одного подростка к другому. И через мгновение после того, как что-то жесткое, холодное и знакомое прыгнуло из его глаз к Джеку, преподобный вновь достал солнцезащитные очки и надел их. Улыбка осталась легкой и рассеянной, иллюзорное чувство безопасности никуда не делось, но Джек, пусть глаза Гарденера и скрыло стекло, застыл под их влиянием, потому что уже с ним сталкивался. Преподобный Гарденер сдвинул очки ближе к кончику носа и игриво посмотрел поверх них. «Имена. Можем ли мы узнать от этих двух джентльменов, как их зовут?» «Я Джек», — ответил Джек и замолчал. Не хотел без необходимости произносить ни единого слова. Реальность вдруг деформировалась. Он почувствовал, что его рывком выбросило в долины. Но теперь долины стали злобными и угрожающими. Вокруг поднимался зловонный дым. Колыхались языки пламени. Слышались крики истязаемых людей. Крепкие пальцы сомкнулись на его локте и поддержали. Вместо вони дыма Джека окатило густым ароматом щедрой порции цветочного одеколона. Меланхоличные серые глаза смотрели в упор. «Ты был плохим мальчиком, Джек. Ты был очень плохим мальчиком». «Нет, мы просто ехали на попутках и...» «Я думаю, ты чуток обкурился», — прервал его преподобный Гарденер. «Нам придется уделить тебе особое внимание, верно?» Его пальцы выпустили локоть Джека. Гарденер отступил на шаг, опять вдрузил на нос солнцезащитные очки. «Фамилия, как я понимаю, у тебя есть». «Паркер», — ответил Джек. «Да-с». Гарденер сдернул очки, легко, словно в танце, повернулся к волку, уставился на него. Ничем не показывая, поверил он Джеку или нет. «Вот это да! Здоровье тебе не занимать, верно? Настоящий крепыш. Здесь, слава богу, мы определенно найдем занятие для такого сильного парня, как ты. Могу и попросить тебя взять пример с нашего мистера Джека Паркера и назвать мне свое имя». Джек в тревоге взглянул на волка. Тот стоял, опустив голову, тяжело дыша. Сверкающий ручеек слюны стекал из уголка рта на подбородок. Черное пятно, грязь, смешанная с жиром, красовалось на украденном свитере. Волк покачал головой, но движение это, похоже, ничего не значило. Он словно стряхивал с лица муху. «Имя, сынок, имя. Тебя зовут Билл? Пол? Арт? Сэмми? Нет, наверняка что-нибудь более мужественное, я уверен. Может, Джордж?» «Волк», — ответил он. «Ах, это мило». Гарденер широко улыбнулся им обоим. «Мистер Паркер и мистер Волк. Вас не затруднит проводить их в дом, патрульный Уильямс? И какое счастье, что у нас уже есть мистер Баст. Присутствие мистера Гектора Баста, он, между прочим, один из наших помощников, означает, что мы, вероятно, сможем одеть мистера Волка». Он посмотрел на подростков поверх очков. «Здесь, в библейском доме, мы верим, что солдаты Господа маршируют лучше, если маршируют в униформе. И Гек Баст почти такой же здоровяк, как твой друг Волк, юный Джек Паркер. Поэтому как по части одежды, так и по части дисциплины вас обслужат в лучшем виде. Это приятно, да?» «Джек», — прошептал Волк. «Что?» «У меня болит голова, Джек. Сильно болит». «Твоя маленькая голова донимает тебя болью, Волк?» Лучезарный Гарденер танцующим шагом приблизился к Волку и похлопал того по руке. Волк отпрянул. На его лице отразилось отвращение. Джек знал, что причина в одеколоне. Тяжелый, облепляющий запах действовал на чувствительные ноздри волка, как на шатырь. «Неважно, сынок». Гарденера такая реакция ничуть не смутила. «Мистер Баст и мистер Сингер, другой наш помощник, позаботятся о тебе. Фрэнк, вроде бы я попросил тебя отвезти их в дом». Патрульному Уильямсу будто вонзили в зад иголку. Его лицо побагровело еще сильнее. Тоненькие ножки понесли массивное тело к парадной двери. Лучезарный Гарденер вновь весело посмотрел на Джека, и мальчик вдруг понял, что его наряд — способ поразвлечься. Внутри этот мужчина в белом холоден, как лед, и безумен. Тяжелая золотая цепь со звоном выскользнула из рукава Гарденера и устроилась у основания большого пальца. Джек услышал свист кнута, рассекающего воздух, и, наконец, узнал эти темно-серые глаза. Гарденер был двойником Осмонда. «В дом, молодые люди!» Гарденер шутливо поклонился и указал на открытую дверь. 2. «Между прочим, мистер Паркер», — заговорил Гарнер, едва они переступили порог, — «возможно ли, что мы встречались раньше? Должна же быть веская причина, по которой ваше лицо так мне знакомо, правда?» «Я не знаю», — ответил Джек, внимательно оглядывая странный интерьер библейского дома. Длинные диваны, обитые темно-синей материей, стояли вдоль стены на ковре травянисто-зеленого цвета. У противоположной стены возвышались два массивных стола, покрытых кожей. Сидевший за одним прыщавый подросток взглянул на них безо всякого интереса, а потом вновь повернулся к телеэкрану, на котором проповедник яростно поносил рок-н-ролл. Подросток за соседним столом выпрямился и агрессивно уставился на Джека. Сухощавый, черноволосый, с узким лицом, на котором читались ум и вспыльчивость. К карману его белого свитера с высоким облегающим воротником крепилась прямоугольная именная табличка, вроде тех, какие носят солдаты. Сингер. «Но я действительно думаю, что мы где-то встречались, так, мой мальчик? Заверяю тебя, не могли не встречаться. Я не забываю, в прямом смысле не способен забыть лицо мальчика, которого когда-то видел. Раньше тебе приходилось иметь дело с полицией, Джек?» «Я никогда вас не видел», — ответил тот. У противоположной стены здоровенный парень уже поднялся с одного из синих диванов и стоял, вытянувшись во весь рост. Тоже в белой водолазке и с солдатской именной табличкой. Его руки нервно бродили по ремню, залезали в карманы джинсов, падали вдоль боков. На щеках и лбу горели угри. Конечно же, это был Баст. «Ладно, возможно, вспомню позже», — кивнул лучезарный Гарденер. «Гек, подойди сюда и помоги нашим новеньким у стола, хорошо?» Баст хмуря сдвинулся с места. Он пер прямо на волка и лишь в последний момент качнулся в сторону, нахмурившись пуще прежнего. Если бы волк открыл глаза, а он их не открывал, то увидел бы лишь прыщавый лоб Баста и маленькие злобные медвежьи глазки, таращащиеся из-под жестких бровей. Баст сменил взгляд на Джека, пробормотал «пошли» и махнул рукой в сторону стола. «Зарегистрируй их, потом отведи в прачечную за одеждой», — бесстрастным голосом распорядился Гарденер. Ослепительно улыбнулся Джеку. «Джек Паркер», — промурлыкал он. «Интересно, кто ты на самом деле, Джек Паркер? Баст, убедись, что он ничего не оставит в карманах». Баст ухмыльнулся. Лучезарный Гарденер направился через комнату к Фрэнке Уильямсу, который, похоже, уже начал терять терпение и неспешно достал из кармана длинный кожаный бумажник. Джек увидел, как он отсчитывает купюры. «Смотри сюда, сучонок», — прошипел подросток, сидевший за письменным столом, и Джек повернулся к нему. Подросток вертел в руке карандаш, усмешка на лице не скрывала злость, неистощимые запасы, бурлящие внутри злости. «Он умеет писать? Я так не думаю. Тогда тебе придется расписаться за него». Сингер пододвинул к Джеку два бланка. «Печатные буквы поверху, подпись внизу, где кресты». Он откинулся на спинку стула, поднял карандаш к губам, ловко засосал уголком рта. Джек предположил, что этому фокусу он научился у преподобного лучезарного Гарденера. «Джек Паркер», — написал он печатными буквами, а внизу поставил какую-то закорючку. «Филипп Джек Волк». Еще одна закорючка, совсем уж не похожая на его почерк. «Теперь вы подопечные штата Индианы и будете таковыми в течение 30 следующих дней, если не решите задержаться подольше». Сингер забрал бланки. «Вы решим?» — переспросил Джек. «Что значит решим?» На щеках Сингера затеплились пятнышки румянца. Он дернул головой и вроде бы улыбнулся. «Конечно, ты не знаешь, что 60% парней находятся здесь добровольно. Такое возможно, да. Вы можете изъявить желание остаться». Джек пытался сохранить лицо бесстрастным. Рот Сингера яростно дернулся, словно подцепленный рыболовным крючком. «Место это очень хорошее, и я выбью из тебя все дерьмо, если услышу, что ты его ругаешь. Я уверен, это лучшее место, в котором ты когда-либо бывал. Скажу тебе еще, у тебя нет выбора. Ты должен уважать лучезарный дом, понятно?» Джек кивнул. «Как насчет него? Он понимает?» Джек посмотрел на волка, который медленно моргал и дышал через рот. «Думаю, да». «Хорошо. Вы двое будете жить в одной комнате. День начинается в 5 утра, когда мы идем в часовню. Работа на полях до 7, потом завтрак в столовой. Возвращаемся на поле до полудня, когда у нас ленч и чтение Библии. Читать могут попросить любого, и тебе лучше заранее подумать, что именно ты прочитаешь. Никакого секса из песни песни, или узнаешь, почем здесь дисциплина. После ленча опять работа». Он резко глянул на Джека. «Эй, не думай, что в лучезарном доме работают бесплатно. Часть нашей договоренности со штатом. Каждый получает разумное почасовое жалование, из которого удерживается стоимость содержания, одежда, еда, электричество, отопление и все такое. Вам будут платить 50 центов в час, то есть $5 в день за отработанные часы, 30 в неделю. В воскресенье мы проводим в лучезарной часовне, за исключением того времени, когда слушаем час проповеди лучезарного Гарденера». Красные пятна вновь вспыхнули на щеках Сингера, и Джек согласно кивнул, посчитав, что от него этого ждут. «Если ты ведешь себя как положено и можешь говорить как человеческое существо, что многим недоступно, тогда тебя могут привлечь в УК, уличную команду. УК состоит из двух групп. Одна работает на улицах. Продает листовки с гимнами, цветы и проповеди преподобного Гарденера. Вторая делает то же самое в аэропорту. В любом случае, у нас есть 30 дней, чтобы вернуть вас на путь истинный и показать, какой мерзкой, грязной и заразной была ваша жизнь до того, как вы пришли сюда. И начнем мы прямо сейчас». Сингер встал. Его лицо обрело цвет пламенеющего осеннего листа. Он уперся кончиками пальцев в стол. «Содержимое карманов на стол, прямо сейчас». прямо здесь и сейчас», — пробормотал волк словно в ответ. «Вывернуть карманы!» — взвизгнул Сингер. «Я хочу видеть все!» Баст возник рядом с волком. Преподобный Гарденер, отправив Фрэнки Уильямса к его автомобилю, подошел к Джеку. «Мы выяснили, что личные вещи слишком привязывают наших мальчиков к прошлому», — проворковал Гарденер Джеку. «Мешают перестраиваться. Мы обнаружили, что это очень эффективное средство». «Содержимое карманов на стол!» — проревел Сингер, едва контролируя переполнявшую его ярость. Джек выложил из карманов все, что накопилось там за время его путешествия. Красный носовой платок жены Элберта Паламаунтина, который она дала ему, увидев, что он вытирает нос рукавом. Несколько бумажных долларов и мелочь. $6.42. Все оставшиеся у него деньги. Ключ от номера 407 в Альгамбре. Он сжал в кулаке три предмета, которые хотел сохранить. «Наверное, вы захотите забрать и мой рюкзак». «Будь уверен, жалкий маленький пердун», — рявкнул Сингер. «Разумеется, мы захотим забрать твой вонючий рюкзак, но сначала мы захотим забрать то, что ты пытаешься спрятать от нас. Выкладывай, прямо сейчас». С неохотой Джек достал из кармана медиатор Спиди, большой стеклянный шарик и серебряный доллар и положил на носовой платок. «Они приносят удачу». Сингер схватил медиатор. «Эй, а это что? Для чего?» «Медиатор для игры на гитаре». «Да, конечно». Сингер повертел медиатор в руке, понюхал. Если бы попробовал на зуб, Джек бы его ударил. «Медиатор, ты говоришь правду?» «Мне дал его друг», — ответил Джек и внезапно почувствовал себя совсем одиноким и беспомощным. Подобные ощущения возникали и раньше, но с такой силой впервые. Он подумал о сидевшем у торгового центра Снежке, который смотрел на него глазами Спиди. Снежке, который в каком-то смысле, пусть Джек этого и не понимал, на самом деле был Спиди Паркером, чью фамилию Джек теперь называл своей. «Готов спорить, он его украл», — фыркнул Сингер, ни к кому конкретно не обращаясь, и бросил медиатор на носовой платок, рядом с серебряным долларом и стеклянным шариком. «Теперь рюкзак». После того, как Джек снял с плечи рюкзак и протянул Сингеру, тот несколько минут рылся в нем с написанным на лице растущим отвращением и раздражением. Отвращение вызывали немногие предметы одежды, остававшиеся в рюкзаке, раздражение — нежелание рюкзака отдать хоть какие-то нравящиеся в нем наркотики. «Спиди, где ты сейчас?» «Ничего нет», — пожаловался Сингер. «Вы думаете, надо провести личный досмотр?» Гарденер покачал головой. «Давайте поглядим, что мы сможем получить от мистера Волка». Баст приблизился к Волку. «Ну?» — спросил Сингер. «У него в карманах ничего нет», — ответил Джек. «Я хочу, чтобы эти карманы стали пустыми», — проревел Сингер. «Пустыми! Все на стол!» Волк ткнулся подбородком в грудь и еще крепче зажмурился. «У тебя в карманах что-то есть?» — спросил Джек. Волк один раз кивнул, очень медленно. «У него наркота! У дурачка наркота!» — прокаркал Сингер. «Давай, большой безмозглый идиот, выкладывай товар на стол!» Он дважды резко хлопнул в ладони. «Подумать только! Уильямс не обыскал его, и Ферл Чайлд не обыскал! Это невероятно! Какие же они придурки!» Баст подступил к волку вплотную и прорычал. «Если ты сейчас же не выложишь содержимое карманов на этот стол, я тебе пасть порву!» «Доставай, волк!» — мягко попросил Джек. Волк застонал. Потом вытащил из правого кармана сжатую в кулак руку. Наклонился вперед, вытянул кулак перед собой, разжал пальцы. Три спички и два маленьких отполированных водой разноцветных камушка упали на кожу. Когда разжалась левая рука, еще два таких же красивых камушка присоединились к первым двум. «Колеса!» — завопил Сингер. «Не идиотничай, Сонни!» — осадил его Гарденер. «Ты выставил меня дебилом!» Возмущенно шепнул Сингер Джеку, едва не оказались на лестнице, которая вела на верхние этажи. Ступени покрывала вытертая розовая ковровая дорожка. В библейском доме только комнаты первого этажа радовали убранством, с остальными особо не приглядывали. «Ты об этом пожалеешь, я тебе это обещаю. Здесь никто не выставляет Сонни Сингера на посмешище. Я здесь практически главный, слышите, два идиота? Господи!» Он почти ткнулся пылающей физиономией в лицо Джека. «Это был классический трюк, недоумок, и его грёбаные камушки. Он еще долго будет тебе аукаться». «Я не знал, что у него есть что-то в карманах», — ответил Джек. Сингер, шедший на шаг впереди Джека и Волка, резко остановился. Его глаза сузились. Все лицо, казалось, перекосило. Джек понял, что сейчас произойдет за секунду до того, как Сингер отвесил ему оплеуху. «Джек», — прошептал Волк. «Я в порядке», — ответил тот. «Если ты ударяешь меня, я ударяю в два раза сильнее», — прошипел Сингер Джеку. «А если ты ударяешь меня в присутствии преподобного Гардинера, я ударяю тебя в четыре раза сильнее, усёк?» «Да», — кивнул Джек. «Думаю, да. Разве нам не должны выдать одежду?» Сингер развернулся и продолжил подъем, но Джек еще секунду стоял и смотрел на напряженную узкую спину подростка. «И ты тоже», — подумал Джек. «Ты и Осман. Придет день». Потом последовал за Сингером. Волк не отставал. В длинной комнате, заставленной коробками, Сингер переминался с ноги на ногу у двери, пока высокий парень с ничего не выражающим тупым лицом и движениями лунатика искал для них одежду. «И обувь тоже. Ты найдешь ему подходящие ботинки или весь день будешь махать лопатой», — предупредил Сингер от двери, сознательно не глядя на кладовщика. Скучающее презрение. Этому он тоже научился у лучезарного Гардинера. Кладовщик наконец-то нашел в углу пару тяжелых крепких черных ботинков 13-го размера, и Джек надел их на ноги волка. Затем Сингер поднялся с ними на этаж, где находились спальни. Здесь уже никто не пытался скрыть истинной природы лучезарного дома. Узкий коридор тянулся по всей длине здания, добрых 50 футов. В коридор с обеих сторон выходили узкие двери с окошечками на уровне глаз. Так называемый спальный этаж напомнил Джеку тюрьму. Сингер прошел чуть вперед и остановился перед одной из дверей. «В первый день никто не работает. Начнете с завтрашнего дня. Так что заходите и до 5 часов читайте ваши Библии. Я приду в 5 и выпущу вас к исповеди. И переоденьтесь в здешнюю одежду, ясно?» «Ты хочешь сказать, что запрешь нас на следующие 3 часа?» — спросил Джек. «А ты хочешь, чтобы я держал тебя за руку?» — взорвался Сингер. Его лицо вновь покраснело. «Слушай, если бы ты пришел сюда добровольно, я бы позволил тебе походить по территории, обвыкнуться. Но раз уж тебя прислал штат по просьбе местного полицейского участка, ты мало чем отличаешься от приговоренного преступника. Может, через 30 дней ты и станешь добровольцем, если тебе повезет. А пока марш в комнату и начинай вести себя как человеческое существо, созданное по образу и подобию Господа, а не как животное». Он нетерпеливо сунул ключ в дверь, распахнул дверь и встал рядом. «Быстро! У меня полно работ. А что будет с нашими вещами?» Сингер нарочито вздохнул. «Паршивая тварь! Неужели ты думаешь, что мы захотим украсть что-то из вашего дерьма?» Джек воздержался от ответа. Сингер вздохнул вновь. «Ладно, мы сохраним их для тебя, в конверте с твоим именем. В кабинете преподобного Гардинера внизу, там мы храним и ваши деньги, до полного вашего освобождения, ясно? Заходи, не то я доложу о твоем неподчинении. Я серьезно». Волк и Джек вошли в маленькую комнату. Когда Сингер с грохотом захлопнул дверь, над потолком автоматически зажегся свет, озарив коморку без окон, с металлической двухъярусной кроватью, маленькой раковиной в углу и металлическим стулом. Ничего больше. На побеленных стенах желтели отметины от скотча в тех местах, где крепились картинки, которыми украшали комнату ее прежние постояльцы. Щелкнул запирающийся замок. Джек и Волк увидели в маленьком прямоугольном окошке злобное лицо Сингера. «Будьте хорошими мальчиками», — усмехнулся он и исчез. «Нет, Джек», — простонал Волк. Всего какой-то дюйм отделял его макушку от потолка. «Волк не может здесь оставаться». «Ты лучше сядь», — предложил Джек. «Хочешь занять нижнюю койку или верхнюю?» «Что?» «Займи нижнюю и сядь. Мы попали в беду». «Волк знает, Джеки, волк знает. Это плохое-плохое место. Не могу оставаться». «Почему это плохое место? Я хочу сказать, откуда ты знаешь?» Волк тяжело опустился на нижнюю койку, бросил новую одежду на пол, взял с кровати книгу и брошюры. Переплет книги, разумеется, Библии, был изготовлен из какого-то пластика, напоминавшего синюю кожу. Брошюры назывались «Прямая дорога к вечной милости Господней» и «Бог любит тебя». «Волк знает, и ты тоже знаешь, Джеки». Волк посмотрел на него почти со злостью. Потом вновь перевел взгляд на брошюры, начал их вертеть, обнюхивать. Джек предположил, что раньше он книг не видел. «Белый человек». Эти слова волк произнес так тихо, что Джек едва его расслышал. «Белый человек?» Волк протянул ему одну из брошюр, на обратной стороне которой была черно-белая фотография преподобного лучезарного Гардинера. Его роскошные седые волосы ерошил ветер, он стоял, раскинув руки. Носитель вечного милосердия, любимый Богом. «Он», — продолжил волк, — «он убивает Джеки кнутами. Это одно из его мест. Ни одному волку нельзя быть в его местах. Джеку Сойеру тоже. Никогда. Нам надо выбираться отсюда, Джеки». «Мы выберемся», — ответил Джек. «Я тебе обещаю. Ни сегодня, ни завтра. Нам надо продумать как. Но скоро». Ноги волка далеко вылезали за край кровати. Скоро. Три. Скоро, пообещал он, и волку требовалось это обещание. Волк пребывал в ужасе. Джек не мог сказать, видел ли тот Осмонда в долинах, но волк определенно слышал о нем. Похоже, Осмонда, по крайней мере, в семье волка, боялись даже больше, чем Моргана. Однако, хотя и волк, и Джек узнали Осмонда в лучезарном Гардинере, последний их не признал, возможно, по одной из двух причин. Или Гардинер просто разыгрывал их, изображая неведение, или он был таким же двойником, как и мать Джека, связанным с человеком в долинах, но знающим об этом только на глубинном уровне сознания. В этом случае, а Джек думал, что так оно и есть, они с волком могли выждать действительно удобный момент для побега. Они располагали временем, чтобы осмотреться, выяснить, что к чему. Джек надел шершавую новую одежду. Крепкие черные башмаки весили несколько фунтов каждый и подходили на любую ногу. Не без проблем он убедил волка надеть местную униформу. Потом оба легли. Джек услышал, как волк захрапел, и через какое-то время задремал сам. В его снах мать находилась где-то в темноте и отчаянно звала на помощь. Глава 22. Проповедь. 1. В 5 пополудни в коридоре раздался электрический звонок, невыразительное протяжное дребезжание. Волк вскочил с нижней койки, при этом так сильно ударившись головой о верхнюю, что окончательно разбудил полусонного Джека. Через 15 секунд или около того звонок перестал дребезжать и тут же закричал волк. Пошатываясь, он проковылял в угол, обхватив голову руками. «Плохое место, Джек! Плохое место прямо здесь и сейчас! Мы должны выбраться отсюда! Должны выбраться отсюда! Прямо здесь и сейчас!» Раздался стук в стену. «Заткните этого недоумка!» С другой стороны донеслось пронзительное, подвывающее ржание. «Ваши души озаряет солнечный свет, парни! И судя по тому, как голосит этот здоровяк, это приятно!» Снова пронзительный смех, больше похожий на крик ужаса. «Плохо, Джек! Волк, Джейсон! Плохо, плохо, плохо!» С обеих сторон коридора распахивались двери. Джек слышал грохот множества ног, обутых в тяжелые башмаки лучезарного дома. Он спустился с верхней койки, заставляя себя шевелиться. Чувствовал, что еще не обрел полного контакта с реальностью. Уже не спал, но еще и не проснулся. И когда Джек попытался пересечь маленькую комнатку, чтобы добраться до волка, ему казалось, что вместо воздуха она заполнена густым сиропом. Он чувствовал себя таким уставшим, очень, очень уставшим. «Волк, волк, прекрати!» «Не могу, Джеки!» Волк рыдал, сжимая руками голову, словно боялся, что она взорвется. «Ты должен, волк, и нам пора выходить в коридор». «Не могу, Джеки!» — плакал волк. «Это плохое место, плохие запахи!» В коридоре кто-то, Джек подумал, что Гек Баст, крикнул. «Все на исповедь!» «Все на исповедь!» — завопил кто-то еще, и тут уж многие подхватили. «Все на исповедь! Все на исповедь!» Это звучало, как необычная футбольная речевка. «Если мы хотим выбраться отсюда живыми, нам надо сохранять спокойствие». «Не могу, Джеки, не могу сохранять спокойствие! Плохое!» Их дверь могла открыться в любую минуту, впустив Баста или Сонни Сингера. Возможно, обоих. Они не подчинились команде «Все на исповедь», что бы это ни значило. И хотя новичкам в лучезарном доме полагались какие-то поблажки, Джек считал, что их шансы на побег возрастут, если они как можно быстрее подстроятся под здешние правила. Но с волком, похоже, все сильно усложнялось. «Господи, я сожалею, что втянул тебя в эту историю, здоровяк», — подумал Джек. «Но вышло, как вышло. И если мы не оседлаем сложившуюся ситуацию, она подобнет нас под себя. Придется обойтись с тобой жестоко, но это ради твоего же блага». И добавил уже для себя. «Я на это надеюсь». «Волк», — прошептал он, — «ты хочешь, чтобы Сингер опять начал меня бить?» «Нет, Джек, нет». «Тогда тебе лучше выйти со мной в коридор. Ты должен помнить, от того, что и как ты делаешь, во многом зависит отношение Сингера и этого парня, Баста, ко мне. Сингер ударил меня из-за твоих камушков». «Кто-то может ударить и его», — произнес волк тихим, спокойным голосом, но глаза его вдруг сузились, полыхнули оранжевым. На мгновение Джек увидел блеск белых зубов, и волк не улыбался. Просто его зубы вдруг стали больше. «Даже не думай об этом», — отрезал Джек. «Станет только хуже». Руки волка повисли плетьми. «Джек, я не знаю». «Ты попытаешься?» Джек вновь нервно глянул на дверь. «Я попытаюсь», — дрожащим шепотом выдохнул волк. В его глазах стояли слезы. 2. Коридор верхнего этажа мог бы заливать яркий предвечерний солнечный свет, но не заливал. На высоких викторианских окнах в конце коридора, похоже, стояли специальные фильтры, и мальчишки могли выглянуть наружу, туда, где сиял настоящий солнечный свет, а свет проникнуть внутрь не мог. Он, казалось, падал замертво на узкие подоконники. 40 мальчишек стояли перед 20 дверьми, по 9 с каждой стороны коридора. Джек и Волк появились гораздо позже остальных, но их опоздание прошло незамеченным. Сингер, Баст и еще двое парней нашли себе другую жертву и не обращали внимания на прочих. Жертва, узкогрудый очкастый подросток лет 15, стояла по стойке смирно со спущенными на башмаки чиносами, без трусов. «Ты это еще не прекратил?» — спросил Сингер. «Я...» «Заткнись!» — крикнул один из двух парней, составлявших компанию Басту и Сингеру. Все четверо были в синих джинсах, а не в чиносах, и в чистых белых водолазках. Джек скоро узнал фамилию крикнувшего парня. Уорвик. И четвертого, толстого. Кейси. «Когда мы захотим, чтобы ты говорил, тебе об этом скажут», — рявкнул Уорвик. «Ты все еще дергаешь своего хорька, Мортон?» Мортон трясся и молчал. «Отвечай ему!» — взвизгнул Кейси. Этот толстячок чем-то напоминал злобного Твидлдума. «Нет», — прошептал Мортон. «Что? Громче!» — рявкнул Сингер. «Нет», — простонал Мортон. «Если сможешь продержаться целую неделю, получишь обратно трусы», — произнес Сингер с таким видом, словно делает большое одолжение тому, кто этого не заслуживает. «А теперь подтяни штаны, маленький гаденыш». Мортон, схлипывая, нагнулся и подхватил штаны. Мальчишки направились на исповедь и ужин. 3. Для исповеди использовалась большая комната с голыми стенами, расположенная напротив столовой. Оттуда просачивались сводящие с ума запахи тушеных бобов и хот-догов, и Джек видел, как ритмично раздувались ноздри волка. Впервые в его тусклых глазах появился какой-то интерес. Джек опасался исповеди гораздо больше, чем показывал волку. Лежа на верхней койке, с руками под головой, он видел что-то черное в верхнем углу комнаты. Подумал, что это какой-то дохлый жучок или оставшийся от него хитиновый панцирь. Решил, что вблизи сможет рассмотреть и паутину, в которую угодило насекомое. Приглядевшись, понял, что это жучок, но созданный не природой. Маленький старомодный микрофон крепился к стене рым-болтом. От микрофона змеился провод, скрывавшийся в неровной дыре. Никто и не предпринимал особых усилий, чтобы скрыть микрофон. Он, похоже, входил в пакет предоставляемых услуг. Большие уши лучезарного гардинера. После этого жучка, после отвратительной сцены с Мортоном в коридоре, Джек ожидал, что здешняя исповедь – нечто жестокое, пугающее, враждебное. Кто-то, возможно, сам лучезарный гардинер, более вероятно, Сони Сингер или Гектор Баст, попытается заставить его признаться, что он употреблял наркотики, ночью вламывался в дома и грабил поздних прохожих, плевал на все тротуары, какие попадались по пути, и гонял шкурку после тяжелого дня. А если он ничего такого и не делал, они будут доставать его, пока он во всем не сознается. Приложат все силы для того, чтобы его сломать. Джек полагал, что сумеет выдержать, но за волка поручиться не мог. Однако больше всего Джека встревожило другое. Он видел, с каким нетерпением мальчишки ожидали исповеди. Приближенные, парни в белых водолазках, сели около передней стены. Джек огляделся и увидел, что остальные тупо не открывают глаз от распахнутой двери. Он предположил, что они думают об ужине. Запахи ему чертовски нравились, учитывая все эти недели, прожитые на гамбургерах вперемешку с большими порциями голодухи. Потом в комнату быстрым шагом вошел лучезарный гардинер, и Джек заметил, что ожидание сменилось предвкушением наслаждения. То есть они ждали все-таки не ужина. Мортон, который 15 минут назад стоял в верхнем коридоре со спущенными штанами, выглядел необычайно счастливым. Мальчишки встали. Волк сидел, с раздувающимися ноздрями, сбитый с толку и испуганный, пока Джек не поднял его, ухватив за рубашку. «Делай все, как они, Волк», — прошептал он. «Садитесь, мальчики», — гардинер улыбался. «Пожалуйста, садитесь». Они сели. Преподобный пришел на исповедь в линялых синих джинсах и расстегнутой у горла ослепительно белой шелковой рубашке на выпуск. Глядя на мальчишек, он ласково улыбался. Они же, по большей части, смотрели на него с обожанием. Джек обратил внимание на одного подростка со скошенным подбородком, маленькими изящными кистями, белыми, как фарфор дяди Томми, и вьющимися каштанными волосами, образовывавшими вдовий мысок. Подросток отвернулся и прикрыл рот рукой, чтобы скрыть усмешку, и у Джека отлегло от сердца. Вероятно, здесь еще остались здравомыслящие люди, но мало. Чувствовалось, что им всем основательно промыли мозги. Один мальчишка со здоровенными неровными зубами смотрел на лучезарного гардинера с обожанием. «Давайте помолимся. Гек, ты начнешь?» Гек начал. Молился он быстро и механически. Словно включился проигрыватель с дислексической записью. Попросив Бога оказывать им содействие в грядущие дни и недели, простить их прегрешения и помочь стать более достойными людьми, Гекбаст протараторил: «Во имя Иисуса, аминь!» и сел. «Спасибо тебе, Гек», — поблагодарил его Гардинер. Взял стул, развернул спинкой от себя и оседлал, как ковбой из вестерна. Сегодня он пребывал в превосходном настроении. Безумие, которое тем утром уловил в нем Джек, ушло. «Давайте выслушаем 10 исповедей. Пожалуйста, не больше. Ты нам поможешь, Энди?» Уорвик с написанным на лице нелепым благочестием занял место Гека. «Благодарю вас, преподобный Гардинер», — он оглядел мальчишек. «Исповедь. Кто начнет?» Они заерзали, потом начали подниматься руки. 2, 6, 9. «Рой Оудерсфелд», — объявил Уорвик. Рой Оудерсфилд, долговязый подросток с огромным, напоминающим опухоль прыщом на кончике носа, поднялся, заломил перед собой костлявые руки. «В прошлом году я вытащил из маминого кошелька 10 баксов», — объявил он высоким пронзительным голосом. Одна рука, грязная, с обгрызенными ногтями, поднялась к лицу, коснулась прыща, ковырнула. «Потом пошел волшебный шанс, разменял 10 на четвертаки и принялся играть во все эти игры вроде Пакмана и лазерного удара. Пока четвертаки не закончились, она отложила эти деньги, чтобы заплатить за газ, и поэтому у нас на какое-то время отключили отопление». Моргая, он огляделся. «И мой брат заболел, и его увезли в больницу с пневмонией, потому что я украл те деньги. Это моя исповедь». И Рой Оудерсфелд сел. «Рой, можно простить?» — спросил лучезарный Гардинер. Мальчишки ответили хором. «Рой, можно простить!» «Здесь кто-нибудь может его простить, парни?» «Здесь не может никто. Кто может его простить?» «Бог через власть, данную его единородному сыну Иисусу». «Ты будешь молить Иисуса, чтобы он замолвил за тебя словечко?» — спросил Гардинер Рой Оудерсфелд. «Конечно буду!» — воскликнул Рой Оудерсфелд дрожащим голосом и вновь ковырнул прыщ. Джек видел, что он плачет. «И в следующий раз, когда твоя мама приедет сюда, ты собираешься сказать ей, что согрешил против нее и против своего маленького брата, и против Господа, но теперь ты раскаиваешься в этом, как только можно раскаиваться?» «Будьте уверены», — лучезарный Гардинер кивнул Энди Уорвику. «Исповедь», — повторил Уорвик. Исповеди закончились уже в 7:00, и к этому времени все мальчишки, за исключением Джека и Волка, успели поднять руку, надеясь признаться перед собравшимися в каком-то грехе. Кто-то рассказывал о воровстве в магазине, кто-то о краже бутылки спиртного, ее мгновенном распитии и последовавшей за этим рвоте. Хватало признаний в употреблении наркотиков. Вызывал их Уорвик, но смотрели они на лучезарного Гарденера, ожидая его одобрительного взгляда, и говорили, говорили, говорили. «Благодаря ему они лелеют свои грехи», — в тревоге подумал Джек. «Они любят его, хотят, чтобы он их хвалил, и, думаю, могут добиться этого, лишь сознаваясь в совершенных грехах. Скорее всего, некоторые из этих бедолаг даже придумывают себе грехи». Запахи из столовой усиливались. Желудок Волка урчал уже без перерыва. Однажды, во время слезливого признания мальчишки, который украл номер пентхауса, чтобы смотреть на грязные картинки этих непристойных женщин, как он их называл, желудок Волка заурчал так громко, что Джек локтем двинул его в бок. По завершении исповеди лучезарный Гардинер мелодичным голосом произнес короткую молитву. Потом стоял у двери, простой, но ослепительный в джинсах и белой шелковой рубашке, пока мальчишки выходили из комнаты. Когда Джек и Волк проходили мимо, он протянул руку и схватил Джека за запястье. «Мы с тобой уже встречались. Исповедуйся!» – требовали глаза лучезарного Гардинера. И Джек ощутил желание подчиниться. «Да, конечно, мы знакомы, да. Ты кнутом исполосовал мне спину до крови». «Нет». «Да», — возразил Гардинер. «Да, мы встречались. В Калифорнии, в Мэне, Оклахоме. Где?» «Исповедуйся». «Я никогда вас не видел», — ответил Джек. Гардинер засмеялся. И Джек внезапно понял, что мысленно лучезарный Гардинер и смеется, и приплясывает, и размахивает кнутом. «То же самое сказал Петр, когда его попросили опознать Иисуса Христа. Но Петр солгал. И думаю, ты тоже лжешь. Мы встречались в Техасе, Джек. В Эль-Пасо. В Иерусалиме в другой жизни. На Голгофе, лобном месте. Говорю вам. Да-да, я знаю, мы только что встретились». Опять смешок. Волк, Джек это видел, отпрянул от лучезарного Гардинера, насколько позволял дверной проем. Из-за запаха. Удушающего, облепляющего запаха одеколона, которым пользовался преподобный, и пробивающегося сквозь одеколон запаха безумия. Я никогда не забываю лица, Джек. Я никогда не забываю лица или места. Я вспомню, где мы встречались». Его взгляд сместился с Джека на волка. Волк взвыл и подался назад. Вернулся к Джеку. «Наслаждайся обедом, Джек. Наслаждайся обедом, волк. Ваша настоящая жизнь в лучезарном доме начнется завтра». На полпути к лестнице он обернулся. Вновь посмотрел на Джека. «Я никогда не забываю лица или места, Джек. Я вспомню». «Господи, надеюсь, что нет», — холодно подумал Джек. «Надеюсь, не вспомнишь, пока меня не будет отделять 2000 миль от этой грёбаной тюрь...» Что-то силой ударило его в спину. Джек отлетел в коридор, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Ударился головой о бетонный пол, и перед глазами вспыхнули звезды. Когда смог сесть, увидел рядом улыбающихся Сингера и Баста. За ними виднелся Кейси. Белая водолазка плотно обтягивала его толстый живот. Волк смотрел на них, и что-то в его напряженной позе насторожило Джека. «Нет, волк!» — резко бросил он. Волк обмяк. «Иди сюда, дурачок!» — рассмеялся Гекбаст. «Не слушай его. Подойди и попробуй, каков я, если хочешь. Мне всегда нравилось поразмяться перед обедом». Сингер глянул на волка и повернулся к Басту. «Оставь дурачка в покое, Гек. Он всего лишь тело». Он посмотрел на Джека. «Вот голова. И голову мы должны изменить». Сингер согнулся, уперев руки в колени. Как взрослый, собравшийся сказать доброе слово или два очень маленькому мальчику. «И мы ее изменим, мистер Паркер, можете поверить». «Отвали, дрочливый говнюк», — сознательно грубо ответил Джек. Сингер отпрянул, словно его ударили. Краска поднялась от воротника, залила лицо. Зарычав, Гекбаст шагнул вперед. Сингер схватил его за руку, не отрывая глаз от Джека. «Не сейчас, позже». Джек поднялся. «Вам бы лучше держаться от меня подальше», — ровным голосом сказал он им обоим. И хотя Гектор Баст злобно ощерился, Сони Сингер, похоже, испугался. Возможно, он на мгновение что-то увидел в лице Джека Сойера, силу и мощь которых в нем не было почти 2 месяцами раньше, когда гораздо более юный мальчик оставил за плечами маленький прибрежный городок Аркадия-Бич и зашагал на запад. 4. Джек подумал, что дядя Томми отнес бы такой обед, благожелательно, без злой иронии, к американской фермерской кухне. Мальчишки сидели за 4 длинными столами, а обслуживали их 4 дежурных, которые переоделись в чистую белую одежду после исповеди. После еще одной молитвы в столовую принесли еду. 4 большие стеклянные супницы с тушеными бобами передавали вдоль 4 столов. На блюдах с подогревом лежали дешевые хот-доги. Тут же стояли миски с консервированными кусочками ананаса и множество пакетов молока с маркировкой «Пожертвованные продукты» и «Молочная комиссия штата Индиана». Волк ел с мрачной сосредоточенностью, опустив голову. Кусок хлеба в одной руке служил для того, чтобы подгребать бобы и вытирать соус. На глазах Джека он съел 5 хот-догов и 3 порции твердых, как пули, бобов. Подумав об их маленькой комнатке без единого окна, Джек задался вопросом, а не понадобится ли ему этой ночью противогаз. Решил, что понадобится, но сомневался, что получит его. Оставалось в ужасе наблюдать, как волк вновь наполняет тарелку бобами. После обеда все мальчики встали и убрали со столов грязную посуду. Джек, относя на кухню тарелку, недоеденный волком кусок хлеба и 2 кувшина из-под молока, смотрел во все глаза. Надписи на пакетах с молоком подсказали ему вроде бы неплохую идею. Их привезли не в тюрьму и не в исправительную колонию. Вероятно, это заведение считалось школой-интернатом или чем-то таким, и закон требовал, чтобы сюда приезжали проверяющие из штата Индиана. И на кухню они наверняка заглядывали чаще всего. Решетки на окнах верхних этажей – это нормально. Решетки на кухонных окнах – Джек полагал, что их там нет. Они вызвали бы слишком много вопросов. Кухня могла послужить хорошим трамплином для побега, поэтому Джек оглядывал ее очень внимательно. Выглядела она практически так же, как и кухня его школьной столовой в Калифорнии. Пол и стены выложены плиткой, большие раковины и столешницы из нержавеющей стали, буфеты размером с овощной ларь. У одной стены старая конвейерная посудомоечная машина. 3 мальчишек уже обслуживали ее под присмотром мужчины в белом поварском наряде. Этого худого бледного мужчину с маленьким крысиным лицом, к верхней губе которого прилипла сигарета без фильтра, Джек сразу записал возможные союзники. Он сомневался, что лучезарный гарденер разрешал своим людям курить. На стене Джек увидел рамку с сертификатом, в котором указывалось, что эта общественная кухня соответствует стандартам штата Индиана и правительства Соединенных Штатов. И правда, на окнах с матовыми стеклами никаких решеток. Мужчина с крысиным лицом глянул на Джека, отлепил окурок от губы и бросил в одну из раковин. «Новые рыбки? Ты и твой приятель, да?» – спросил он. «Что ж, скоро станете старыми рыбками. Здесь, в лучезарном доме, рыбка быстро становится старой, так, Сонни?» И пренебрежительно улыбнулся ему. Не вызывало сомнений, что Сонни Сингер не знал, как реагировать на эту улыбку. Он выглядел сконфуженным, неуверенным в себе, словно ничем не отличался от остальных мальчишек. «Вы знаете, что вам не положено разговаривать с мальчиками, Рудольф», – пробормотал он. «Ты можешь просто засовывать свои слова в жопу в любое время, если не хочешь зазря сотрясать воздух, дружище». Рудольф лениво скользнул взглядом по Сонни. «И ты это тоже знаешь, так?» Губы Сингера задрожали, потом изогнулись, наконец плотно сжались. Он резко развернулся. «Вечерняя проповедь!» — с яростью крикнул он. «Вечерняя проповедь! Пошли, быстро! Убирайте со столов и выходите в коридор, мы опаздываем! Вечерняя проповедь!» 5. Мальчишки спускались по узкой лестнице, освещенной лампами под защитными проволочными колпаками. Стены покрывала влажная штукатурка, и Джеку не нравилось, как закатываются глаза волка. После такой невзрачной лестницы подвал стал для него сюрпризом. Большая его часть, а площадь он занимал немаленькую, превратили в просторную современную часовню. И ее заполнял хороший воздух, не слишком теплый, не слишком холодный, а главное – свежий. Джек слышал гудение вентиляторов, установленных где-то неподалеку. 5 рядов скамей разделял центральный проход, ведущий к возвышению с лекционной кафедрой и простому деревянному кресту на фоне пурпурного бархатного задника. Где-то играл орган. Мальчишки тихонько расселись по скамьям. На кафедре стоял большой микрофон с профессиональным защитным экраном на конце. Джеку частенько приходилось приезжать с матерью в звукозаписывающей студии, где он терпеливо сидел, читая книгу, или выполняя домашнее задание, пока мать переписывала или подправляла диалоги для показа фильмов по телевидению. И он знал, что такой экран предназначался для того, чтобы заглушать дыхание говорившего. Подумал, как странно видеть такое приспособление в часовне религиозного интерната для мальчишек-бродяг. По обеим сторонам кафедры стояли 2 видеокамеры. Одна нацелилась на правый профиль лучезарного Гардинера, другая – на левый. В этот вечер обе не работали. Тяжелые пурпурные портьеры закрывали стены. Правую целиком, в левой оставался открытым стеклянный прямоугольник. И Джек видел Кейси, склонившегося над первоклассным профессиональным звуковым пультом. У его правой руки стоял магнитофон с большими бобинами. В этот самый момент Кейси схватил с пульта наушники и нацепил на голову. Джек поднял голову и увидел прочные потолочные балки, а между ними – белую звукоизоляцию. Подвал выглядел часовней, но при этом был эффективной телерадиостудией. Джек вдруг подумал о Джимми Свагерте, Рексе Хамбарде, Джеки Ван Импе. «Братья и сестры, просто положите руку на телевизор, и вы будете исцелены!» Внезапно ему захотелось визжать от смеха. Открылась маленькая дверь слева от возвышения, вошел лучезарный Гардинер, весь в белом, и Джек видел, что выражение лиц мальчишек варьирует от восторга до обожания, но вновь удержался от взрыва хохота. Приближающийся к кафедре фигура в белом напомнил ему рекламные ролики его детства. Он подумал, что лучезарный Гардинер похож на человека от Глэда. Человека от Глэда – седовласый господин в белом из рекламных роликов продукции американской компании Глэд 1960-х годов. Волк повернулся к Джеку и хрипло прошептал. «Что такое, Джек? Ты так пахнешь, будто тебе действительно смешно». Джек так сильно фыркнул в прижатую к рту ладонь, что слюна полезла сквозь пальцы. Лучезарный Гардинер, его лицо светилось здоровым румянцем, листал страницы Большой Библии, похоже погруженной в глубокое раздумье. Джек увидел побагровевшее прыщавое лицо Гека Баста, подозрительность на лице Сонни Сингера, и поспешил стать серьезным. Сквозь стекло Кейси пристально смотрел на Гардинера, и как только Гардинер поднял голову, оторвавшись от Библии, и взгляд его затуманенных, мечтательных и совершенно безумных глаз остановился на пастве, Кейси щелкнул тумблером. Бобины большого магнитофона начали вращаться. 6. «Не ревнуй злодеям», — заговорил лучезарный Гардинер низким голосом, мелодично задумчиво. «Не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены. И как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, и тогда ты будешь жить в долинах». Джек Сойер почувствовал, как подпрыгнуло в груди сердце. «И всегда ты будешь накормлен. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют долины». Лучезарный гардинер закрыл книгу. «Пусть Господь добавит его благословение к чтению его святого слова». Он долго-долго смотрел на свои руки. За стеклом в студии Кейси вращались магнитофонные бобины. А когда преподобный поднял голову, мысленно Джек вдруг услышал крики этого человека. «Низ Кингсленда, ты же не хочешь мне сказать, что перевернул фургон полный бочек кингслендского эля, безмозглый осел? Ты же не хочешь мне этого сказать, да?» Лучезарный гардинер пристально всматривался в молодую паству, и их лица повернулись к нему, круглые, вытянутые, с синяками, в прыщах, лукавые и честные, и открытые, и красивые. «О чем он, мальчики? Вы понимаете Псалом 36? Вы понимаете эту прекрасную-прекрасную песнь?» «Нет», — говорили их лица, лукавые и открытые, чистые и нежные, в прыщах и оспинах. «Не так, чтобы очень. Мы доучились максимум до 5 класса, бродяжничали, болтались без дела, попадали в беду. Скажи нам, скажи!» Внезапно оглушающий гардинер заорал в микрофон. «Он говорит нам, не парься!» Волк отпрянул, тихо заскулил. «Теперь вы знаете, о чем он, верно? Вы, мальчики, слышали это выражение, правда?» «Да», — ответил кто-то за спиной Джека. «О, да!» — сияя, подхватил лучезарный гардинер. «Не парься, никакого пота! Хорошие слова, правда, мальчики? Это хорошие слова! О, да! Да, да! Этот псалом говорит, что вы не должны тревожиться из-за творящих зло. Не парься, о, да! Он говорит, что вы не должны тревожиться из-за тех, кто сеет грех и несправедливость. Никакого пота! Этот псалом говорит, если вы идете к Господу и говорите с Господом, все будет очень круто. Вы это понимаете, мальчики? Вы понимаете, о чем я?» «Да! Аллилуйя!» — воскликнул Гекбаст, восторженно улыбясь. «Аминь!» Откликнулся парень с большими сонными глазами за увеличивающими линзами очков. Лучезарный гардинер непринужденно взял микрофон, вновь напомнив Джеку калифорнийского телепроповедника, и принялся расхаживать взад-вперед по возвышению, нервно и быстро. Иногда пританцовывая в начищенных белых кожаных туфлях. Он напоминал то Дизи Гелеспи, то Джерри Ли Льюиса, то Стэна Кентона, то Джина Винсента. Он служил Богу в ритме джаза. «Да, вы не должны бояться. Да, вы не должны бояться того парня, который хочет показать вам картинки из грязной книжки. Вы не должны бояться того парня, который скажет, что один косячок не причинит вреда, и ты будешь маменькиным сынком, если не затянешься. Да, вы не должны бояться, потому что когда Господь с вами, вы идете с Господом. Я прав?» «Да». «О, да, и когда Господь с вами, вы идете с Господом, я прав?» «Да! Не слышу вас! Я прав! Да!» Они вопили во всю глотку, некоторые словно в трансе, покачивались взад-вперед. «Если я прав, скажите «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» «Если я прав, скажите «О, да!» «О, да!» Они качались взад-вперед, и Джек и Волк качались вместе с ними. Джек видел, что некоторые мальчики плакали. «А теперь скажите мне вот о чем!» Гардинер смотрел на них тепло и доверчиво. «Есть ли место для творящего зло здесь, в лучезарном доме? Как вы думаете?» «Нет, сэр!» — выкрикнул тощий мальчишка со здоровенными неровными зубами. «Это правильно!» — лучезарный гардинер вновь подошел к трибуне. Профессиональным жестом дернул микрофон, высвобождая провод, вернул на подставку. «Это главное. Не будет здесь места лжецам и творящим беззаконие. Скажем «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» — хором ответили мальчишки. «Аминь!» — согласился гардинер. «Господь говорит в книге Исаии, он говорит, если вы обопретесь на Господа, то сможете взлететь, о да, с крыльями орла, и ваша сила станет равна силе 10. И я говорю вам, мальчики, что лучезарный дом — это гнездо для орлов. Можете вы сказать «о да»?» «О да!» Последовала еще одна пауза. Лучезарный гардинер схватился за края кафедры, опустил голову, словно в молитве. Роскошные седые волосы струились уложенными волнами. Когда он заговорил вновь, его голос звучал тихо и задумчиво. Головы он не поднял. Мальчишки внимали, затаив дыхание. «Но у нас есть враги!» Эти слова он произнес шепотом, но микрофон уловил их и донес до слушателей. Мальчишки вздохнули. Ветер зашелестел осенней листвой. Гекбаст свирепо огляделся, вращая глазами. Прыщи стали такими ярко-красными, будто он подхватил какую-то тропическую болезнь. «Покажите мне этого врага», — говорило лицо Гекбаста. «Да, покажите мне этого врага, и вы увидите, что с ним будет». Гардинер поднял голову. Теперь его безумные глаза наполняли слезы. «Да, у нас есть враги», — повторил он. «Дважды штат Индиана пытался закрыть наш дом. Вы это знаете? Радикальных гуманистов тошнит при мысли о том, что я здесь, в лучезарном доме, учу моих мальчиков любить Иисуса и их страну. Это выводит их из себя. И хотите кое-что узнать, мальчики? Хотите узнать давнюю, глубоко запрятанную тайну?» Они наклонились вперед, не отрывая глаз от лучезарного Гардинера. «Мы не просто выводим их из себя», — хриплым заговорщическим шепотом продолжил Гардинер. «Мы их пугаем. Аллилуйя! О да! Аминь!» Неуловимым движением лучезарный Гардинер схватил микрофон и сорвался с места. Вправо, влево, взад, вперед, иногда пританцовывая, словно в кикуоке. Он пел, то простирая руку к пастве, то вскидывая ее к небу, где Господь, судя по всему, уже пододвинул кресло, чтобы внимательно его слушать. «Мы пугаем их, о да! Пугаем их так, что они должны выпить еще один коктейль, выкурить еще один косяк или еще раз нюхнуть кокаина. Мы пугаем их, потому что даже такие умные, старые, отрицающие Бога, ненавидящие Христа радикальные гуманисты, как они, чувствуют правоту и любовь к Богу. А когда они это чувствуют, до их ноздрей также долетает запах серы, поднимающийся из их собственных пор. И им не нравится этот запах. О, нет! Поэтому они посылают сюда инспектора, чтобы заложить мусор в шкафчике на кухне или запустить тараканов в тесто. Они распускают грязные слухи о том, как бьют моих мальчиков. Вас бьют!» «Нет!» — негодовающе взревели они, и Джек в недоумении видел, что Мортон кричит с тем же энтузиазмом, что и остальные, хотя на его щеке уже начал проступать синяк. «Они прислали сюда свору хитрых репортеров из какой-то радикальной новостной программы!» С негодующим изумлением воскликнул лучезарный Гардинер. «Они приехали сюда и сказали, ладно, кого сегодня будем распинать? Мы уже сделали 150 таких передач. Мы самых праведных выможем в грязи, и насчет этого не волнуйтесь. Только дайте нам несколько косяков и несколько коктейлей, а потом укажите, на кого набрасываться». «Но мы их провели, так, мальчики?» Одобрительный победный рокот. «Они никого не нашли прикованным к балке в амбаре, верно? Они не нашли мальчиков в смирительных рубашках, как им рассказывали в городе эти шакалы, члены дьявольского школьного совета. Они никого не нашли с выдернутыми ногтями или с обритыми головами. Ничего такого. Да, некоторые мальчики сказали им, что их пороли. И их действительно пороли. О, да, их пороли. Я готов засвидетельствовать это перед троном Господа с детектором лжи на каждой руке. Потому что в книге написано, кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. И если вы в это верите, мальчики, скажите «Аллилуйя». «Аллилуйя». «Даже Совету образования штата Индиана при всем стремлении его членов избавиться от меня и освободить место для дьявола, даже им пришлось признать, что опорки, закон Божий и закон штата Индиана говорят одно – кто жалеет розги, тот ненавидит сына. Они нашли здесь счастливых мальчиков. Они нашли здесь здоровых мальчиков. Они нашли здесь мальчиков, которые готовы идти с Господом и говорить с Господом. Вы можете сказать «Аллилуйя»?» Они смогли. «Вы можете сказать «О, да»?» Они смогли это. Лучезарный Гардинер вернулся за кафедру. «Господь защищает тех, кто любит его. И Господь не допустит, чтобы шайка обкуренных прокоммунистических гуманистов и радикалов забрала это место успокоения усталых, сбитых с толку мальчиков. Несколько мальчиков наговорили всяких злобных сплетен этим так называемым репортерам. Я слышал, как эту ложь повторяли в их новостной программе. И хотя эти мальчики из трусости отказались показать свои лица, когда лили на нас всю эту грязь, я узнал, о да, узнал их голоса. Когда ты кормишь мальчика, когда нежно прижимаешь его голову к груди, если ночью он плачет и зовет маму, тогда, конечно, узнать голос очень легко. Эти мальчики уже ушли. Бог, возможно, их простит. Я надеюсь, что он простит. О, да! Но лучезарный Гардинер всего лишь человек». Он опустил голову, показывая, как стыдно ему в этом сознаваться. Но когда поднял снова, его глаза по-прежнему жарко пылали яростью. Лучезарный Гардинер простить их не может. Поэтому лучезарный Гардинер отправил их на дорогу. Они отправились в долины, но они не будут накормлены. Даже деревья, возможно, пожрут их, как звери, которые рыщут в ночи. Пропитанная ужасом тишина заволокла часовню. Кейси, отделенный стеклом, и тот испуганно побледнел. «Книга говорит, что Бог отправил Каина на восток от рая, в землю Нод. С теми, кто изгнан на дорогу, та же история. Здесь для вас безопасные небеса». Он оглядел паству. «Но если вы дадите слабину, если вы солжете, тогда горе вам. Ад ждет вероотступника. К как он ждет мальчика и мужчину, который сознательно кусает руку дающего. Помните об этом, мальчики, помните. Давайте помолимся. Глава 23. Фердженклум. 1. Джеку потребовалось меньше недели, чтобы понять, что из лучезарного дома сбежать они могут только в долины. И он бы попытался, но вдруг понял, что готов на все, на любой риск, лишь бы не прыгать в долины непосредственно из лучезарного дома. Вроде бы никакой конкретной причины он назвать не мог, за исключением внутреннего голоса, шепчущего, что здешнее плохое место там будет еще хуже. Возможно, это место было плохим во всех мирах, как червоточинка на поверхности яблока ведет к гнили в сердцевине. В любом случае, лучезарный дом, мягко говоря, радости не вызывал, и Джек не испытывал желания узнать, каким будет его двойник в долинах. Так что следовало найти другой путь. И Волк, и Джек, и другие парни, которым не выпала удача попасть в уличную команду, а к таковым относилось большинство, работали на дальнем поле, как его называли старожилы. Оно находилось на границе владений Гарднера. От лучезарного дома его отделяли 1,5 мили, и мальчишки очищали поле от камней. И в это время года никакие другие полевые работы не проводились. Последний урожай собрали в середине октября. Но, как повторял лучезарный гарденер в ежегодной утренней молитве в часовне, сезон камней длился круглый год. Сидя в кузове одного из двух стареньких грузовиков дома, Джек каждое утро пристально оглядывал дальнее поле, тогда как Волк сидел рядом, опустив голову, словно мучился похмельем. На Среднем Западе эта осень выдалась дождливой, и дальнее поле превратилось в море липкой, чавкающей грязи. Позавчера один из мальчишек выругался себе под нос и назвал его настоящим башмакокосом. «Может, мы просто смоемся?» — в 40-й раз подумал Джек. «Допустим, я наконец крикну Волку. Валим отсюда, и мы побежим. Куда?» «На север, туда, где деревья и каменная стена, где заканчивается его земля. Но там может оказаться и ограда. Мы перелезем через нее. Если придется, Волк сможет перебросить меня через нее. Может, из колючей проволоки. Проползем под ней. Или Волк разорвет ее голыми руками». Джеку не хотелось думать об этом, но он знал, что силы Волку хватит, и он это сделает, если его попросить. Проволока могла изрезать в клочья руки этого здоровяка, но сейчас ему в те же клочья рвали душу. А что потом? Прыгать, конечно, что же еще? Если они смогут выбраться с территории, которая принадлежит лучезарному дому, у них появится шанс не попасть в беду и в долинах. Ни Сингер, ни Баст, их Джек уже воспринимал как близнецов-разбойников, не смогли бы воспользоваться грузовиками для преследования. Любой грузовик, выехавший на дальнее поле до сильных декабрьских морозов, увяз бы по самую кабину. Это будет просто побег, соревнование ног, и ничего больше. Попробуй. Все лучше, чем пробовать там, в доме. И не только усиливающиеся страдания Волка подгоняли Джека. Он не находил себе места из-за Лили, которая медленно умирала в Нью-Хэмпшире, тогда как он из-под палки твердил «Аллилуйя». «Давай, с волшебным соком или без него, попытайся». Но прежде чем Джек принял решение, попытался Фердженклоу. В великих умах рождаются одинаковые мысли. Скажите «Аминь». 2. События развивались стремительно. Только что Джек слушал обычную, циничную, забавную, бессмысленную болтовню Ферда Дженклоу. А мгновением позже Ферд рванул на север, через вязкое поле, каменной стене. До того, как Ферд решился на побег, этот серый день ничем не отличался от других в лучезарном доме. Похолодало, облака нависли над головой, пахло дождем, может и снегом. Джек выпрямился, чтобы разогнуть ноющую спину и посмотреть, нет ли поблизости Сонни Сингера. Сонни обожал доставать Джека, особенно по мелочам. Джеку наступали на ноги, сталкивались лестницы, на трех подряд трапезах выбивали из рук тарелку, пока он не научился прикрывать ее телом, одновременно держа мертвой хваткой. Джек не знал, почему Сонни не натравил на него всех. По мнению Джека, причина заключалась в том, что новый мальчик чем-то заинтересовал лучезарного гарденера. Ему не хотелось так думать, эта мысль пугала его, но выглядела вполне логичной. Сонни Сингер сдерживался, потому что получил такое указание от лучезарного гарденера. И Джек понимал, что это еще один повод сматываться отсюда как можно быстрее. Он посмотрел направо. Волк находился в 20 ярдах, вытаскивал из земли камни, волосы падали ему на лицо. Между Джеком и Волком работал тощий парнишка с большими неровными зубами, которого звали Дональд Киган. Донни обожающе улыбнулся Джеку, продемонстрировав торчащие во все стороны зубы. Слюна капала с кончика торчащего изо рта языка. Джек быстро отвернулся. Фер Дженклоу работал слева от Джека. Парень с тонкими руками цвета фарфора и вдовьим мыском. За неделю, которую Джек и Волк провели в лучезарном доме, они с Фердом подружились. Ферд цинично ухмылялся. «Донни в тебя влюблен. Заглохни», — Джек почувствовал, что краснеет. «Готов спорить, Донни тебя отсосет, если ты позволишь. Правда, Донни?» Донни Киган принялся хрипло смеяться, понятия не имея, о чем они говорят. «Перестань», — Джек совсем смутился. «Донни в тебя влюблен». «Черт побери», — подумал Джек. «Может, бедный слабоумный Донни Киган действительно в меня влюбился? И не он один». Странное дело, Джек вдруг вспомнил добродушного мужчину, который предложил отвезти его к себе домой, но потом все-таки высадил у съезда к торговому центру около Зейнсвилла. «Он увидел это первым», — решил Джек. «Что бы ни было во мне нового, тот мужчина увидел это первым». «Ты стал здесь очень популярным, Джек», — не унимался Ферд. «Знаешь, я думаю, даже Гек Баст отсосал бы тебе, если бы ты его попросил». «Чувак, от тебя тошнит». Джек покраснел еще больше. «Я хочу...» Ферд бросил камень, который доставал из грязи, и выпрямился. Огляделся, убедился, что никто из белых водолазок на него не смотрит. Повернулся к Джеку. «Знаешь, дорогой, на этой вечеринке очень скучно, и мне действительно пора». Ферд чмокнул губами, посылая Джеку поцелуй, а потом его узкое бледное лицо вспыхнуло ослепительной улыбкой. Мгновением позже он уже бежал, мчался огромными шагами к каменной стене в северном конце дальнего поля. И действительно, он застал охранников врасплох, до какой-то степени. Педерсон трепался о девушках с Уорвиком и парнем с лошадиной физиономией, Пибоди, одним из членов уличной команды, сегодня оставленных в доме. У Гека Баста вообще выдался счастливый день. Ему позволили сопровождать лучезарного Гардинера, отправившегося в Манси по каким-то делам. Ферд получил немалую фору, прежде чем раздался изумленный крик. «Эй, эй, кто-то убегает!» Джек таращился на Ферда, который бежал так, будто за ним гнался дьявол. И пусть Ферд пытался реализовать его план, Джек ощутил радостное волнение. Всем сердцем он желал Ферду удачи. «Беги, беги, саркастичный ты сукин сын, беги! Джейсона ради!» «Это Ферд Дженклоу!» — крикнул Донни Киган и засмеялся, громко и заливисто. 3. В этот вечер мальчики, как обычно, собрались в общей комнате на исповедь. Но появился Эндрю Уорвик и строго объявил, что исповедь отменяется, а этот час до обеда они могут использовать для общения. Потом вышел. Джек подумал, что Уорвик, пусть и напуская на себя важность, выглядел испуганным. И Ферда Дженклоу среди них не было. Джек оглядел комнату и подумал с мрачным юмором. И если это час для общения, не хотелось бы увидеть, как выглядела бы эта комната, объявил Уорвик тихий час. Они сидели в большом длинном зале, 39 подростков, в возрасте от 12 до 17 лет, смотрели на руки, ковыряли болячки, грызли ногти. Все как один напоминали наркоманов, лишенных дозы. Они хотели слушать исповеди, более того, они хотели исповедоваться. Никто не упоминал Ферда Дженклоу, словно Ферд с его гримасами на проповедях лучезарного Гардинера и бледными фарфоровыми кистями не существовал вовсе. Джек с трудом подавлял желание вскочить и заорать на них, вместо этого начал напряженно думать. «Его здесь нет, потому что они его убили, они все чокнуты, и ты думаешь, что безумие не заразно? Вспомни, что случилось в том забытом богом местечке в Южной Америке, когда мужчина в зеркальных солнцезащитных очках велел им отведать напиток из темного винограда. Они ответили «Да, босс», и выпили». Джек оглядел эти мрачные, замкнутые, усталые, пустые лица и подумал, как бы они осветились, как вспыхнули бы, если бы лучезарный Гардинер вошел сюда, если бы он вошел в эту комнату прямо здесь и сейчас. Они тоже это сделают, если лучезарный Гардинер им велит. Они выпьют напиток сами, а потом будут держать меня и Волка и зальют его в наши глотки. Ферд прав, они видят что-то в моем лице, что-то, вошедшее в меня в долинах. И, возможно, они действительно меня немного любят. Наверное, поэтому Гекбас так бесится из-за меня. Этот жлоб не привык кого-то или что-то любить. Так что да, возможно, они меня немного любят. Но преподобного они любят гораздо больше. Они это сделают, они чокнуты». Ферд мог бы ему это сказать, и, сидя в общей комнате, Джек вполне допускал, что Ферд ему все это и сказал. Он говорил Джеку, что в лучезарный дом его отправили родители, ревностные христиане, которые падали на колени в гостиной всякий раз, когда в программе «Клуб 700» начинали молиться. «Клуб 700» – еженедельная религиозная телепередача, выходящая в эфир с 1966 года. Они совершенно не понимали Ферда, сделанного из другого теста. Они думали, что Ферд – сын дьявола с коммунистическими, радикальными, гуманистическими взглядами. Когда он убежал из дома в четвертый раз, чтобы попасться все тому же Фрэнки Уильямсу, его родители приехали в лучезарный дом, куда, естественно, отправили Ферда, и с первого взгляда влюбились в лучезарного гардинера. Сразу поняли, что здесь самое место их умному, неуемному, мятежному сыну. Лучезарный гардинер сможет обратить Ферда лицом к Богу. Лучезарный гардинер поможет ему увидеть свои ошибки. Лучезарный гардинер снимет с них груз забот, и их сын больше не будет целыми днями бродить по улицам Андерсона. «Они увидели эту историю о лучезарном доме в Санди-Рипорт», — рассказывал Ферд Джеку. «Прислали мне открытку, в которой написали, что Бог накажет лжецов и лжепророков, утопив их в озере огня. Я им ответил. Рудольф с кухни опустил мое письмо в почтовый ящик. Дольф — хороший парень», — он помолчал. «Знаешь, кто у Ферда Дженклоу считается хорошим парнем?» «Нет». «Тот, кого можно купить», — ответил Ферд и рассмеялся циничным, обиженным смехом. «Почтовые услуги Дольфа стоят 2 бакса. Если Бог наказывает лжецов, как они говорят, — написал я, — тогда я надеюсь, что в другом мире лучезарный гардинер найдет себе алебастровые кальсоны, поскольку о творящемся здесь с его губ никогда не слетает и слово правды. Все, что они читали в Санди-Рипорт, слухи о смирительных рубашках и ящике, никакие не слухи. Да, они ничего не смогли доказать. Этот парень псих, Джек, но он умный псих. Если ты этого не поймешь, от него крепко достанется и тебе, и Филу, бесстрашному волку. Эти ребята из Санди-Рипорт умеют выводить людей на чистую воду. По крайней мере, так говорит моя мама», — сказал Джек. Да, он испугался. Орал и визжал. Видел Хамфри Богарта в бунте на Кене. Таким он был неделю до их появления. Когда они приехали, он излучал доброту и отзывчивость, но неделю мы жили как в аду. Мистер Мороженое, можно сказать, писал кипятком. И именно в ту неделю он пинком спустил Бенни Вудрофа с лестницы, потому что поймал его за чтением комикса про Супермена. Бенни 3 часа отлежал в отключке, до вечера не мог понять, кто он и где находится. Ферд помолчал. Он знал об их приезде, точно так же, как знает, когда инспекторы штата нагрянут с внеплановой проверкой. Смирительные рубашки спрятал на чердаке и убедил гостей, что ящик на самом деле сарай для хранения сена. Ферд вновь цинично, обиженно рассмеялся. «Знаешь, что сделали мои родители, Джек? Они прислали лучезарному гардинеру ксерокопию моего письма к ним. Для моего же блага, — пишет мне в следующем письме мой папуля, — и знаешь что, по их милости Ферд попадает в ящик». Опять обиженный смех. «И вот что я тебе скажу, он не шутил в часовне. Ребята, которые говорили с репортерами Санди-Рипорт, исчезли. Те, кого он опознал». «Так же, как теперь исчез сам Ферд», — подумал Джек, наблюдая за волком, сидевшим в задумчивости у противоположной стены. Его затрясло. Руки стали очень-очень холодными. «Твой друг Фил — бесстрашный волк. Волк вновь покрывается шерстью. Так скоро? Конечно же, нет. Но трансформация обязательно произойдет, неумолимо, как прилив. И между прочим, Джек, пока ты сидишь здесь, тревожишься об опасностях сидения здесь, как там твоя мать? Как там дорогая Лили, королева бифильмов? Теряет вес? Ее донимают боли? Почувствовала, как рак вгрызается в ней острыми крысиными зубами, пока ты сидишь, пуская корни в этой жуткой тюрьме? Может, Морган готовится испепелить ее молнией и помочь раку? Его шокировали смирительные рубашки, и пусть Джек видел ящик, большой, железный, отвратительного вида, который стоял во дворе дома, напоминая брошенный холодильник, он не верил, что гардинер действительно сажал в него своих воспитанников. Ферд медленно убеждал его в этом, говоря тихим голосом, пока не собирали камни на дальнем поле. Он здесь отлично устроился, все равно, что получил лицензию на печатание денег. Его религиозное шоу слушают по радио на всем Среднем Западе, а по кабельному телевидению смотрят по всей стране. Мы – его студийная аудитория. Мы отлично звучим по радио и отлично смотримся на экране, когда Рой Олдерсфелд не ковыряет свой прыщ на носу. У него есть Кейси – карманный телерадиопродюсер. Кейси записывает на видеопленку все утренние проповеди и на магнитофон все вечерние. Монтирует, озвучивает, создает запись, на которой Гардинер выглядит Билли Грэмом, а мы – зрителями на стадионе Янки во время 7-й игры мировых серий. И это не все, что делает Кейси. Он гений по части техники. Видел жучка в своей комнате. Кейси установил жучки. Все стекается на пульт управления, а путь туда лежит через личный кабинет Гардинера. Жучки активируются голосом, так что магнитофонная лента зря не тратится. Все самое пикантное он собирает для лучезарного Гардинера. Я слышал, Кейси поставил на телефонный аппарат Гардинера синюю коробочку, и теперь тот может звонить по межгороду бесплатно. И я точно знаю, что он поставил краба на провод платного кабельного телевидения, который проходит мимо нашего дома. Можешь представить себе мистера Пломбира, смотрящего Синемакс после тяжелого дня продвижения Христа в массы? Мне это нравится. В этом парне американского духа не меньше, чем в автомобильных колпаках, Джек, и в Индиане его любят почти так же, как школьный баскетбол». Форд отхаркнулся, скорчил гримасу, повернул голову, выплюнул мокроту. «Ты шутишь?» – Джек ему не верил. «Фэр Дженклоу никогда не шутит насчет марширующих болванов лучезарного дома», – серьезно ответил Ферд. «Он богат, ему не надо декларировать свой доход департаменту налогов и сборов. Он контролирует местный школьный совет. Я хочу сказать, запугал их до смерти. Одна женщина практически начинает дрестать всякий раз, когда приезжает сюда. При виде его ей хочется перекреститься, чтобы уберечь себя от сглаза. И, как я и говорил, он всегда заранее знает, если инспекторы Совета образования штата хотят нанести внезапный визит. Мы очищаем это место с фундамента до конька крыши. Бастард Баст уносит брезентовое пальто на чердак. Ящик заполняется сеном из амбара. И когда они приезжают, мы сидим в классе. На скольких уроках ты побывал после того, как оказался на этой индианской версии корабля любви, Джек?» «Ни на одном». «Ни на одном», — радостно согласился Ферд. И вновь засмеялся циничным, обиженным смехом. Этот смех говорил. «Знаешь, что я выяснил, когда мне исполнилось 8 или около того? Я выяснил, что жизнь трахает меня во все дыры, и скорых изменений не предвидится. Может, никаких изменений не будет вообще. И хотя мне от этого тошно, есть один забавный момент. Ты знаешь, я про что, конь в пальто?» 4. Об этом думал Джек, когда чьи-то грубые пальцы внезапно ухватили его за шею, уткнувшись в болевые точки под ушами, и подняли со стула. Его развернули в облако вонючего дыхания и угостили, если это правильное слово, видом прыщавой физиономии Гека Баста. «Мы с преподобным еще находились в Мансе, когда твоего друга, этого пидора и смутьяна, привезли в больницу. Его пальцы сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. Боль сводила с ума. Джек застонал, а Гек ухмыльнулся. От ухмылки вони в его дыхании даже прибавилось. Преподобному известие об этом прислали на пейджер. Дженкло выглядел как пирожок, который продержали в микроволновке 3/4 часа. Пройдет немало времени, прежде чем его подлатают». «Он говорит не мне», — подумал Джек. «Он говорит всей комнате. Мы должны принять к сведению, что Ферд до сих пор жив». «Ты мерзкий лжец, Ферд!» Гек Баст ударил его. Джек распластался на полу. Мальчишки бросились от него в рассыпную. Где-то пронзительно захохотал Донни Киган. Послышался яростный рев. Джек посмотрел вверх, глаза застилал туман, и он тряхнул головой, чтобы разогнать его. Гек повернулся и увидел, что волк стоит над Джеком, готовый его защитить. Верхняя губа волка поднялась, круглые очки поблескивали оранжевым в свете потолочных ламп. «Значит, тупой наконец-то решил потанцевать». Ухмылка Гека стала шире. «Что ж, это правильно. Я обожаю танцы. Иди сюда, сучонок, иди сюда и давай потанцуем». Все еще рыча, заблестевший на нижней губе слюной, волк двинулся на него, и Гек шагнул вперед. По линолеуму заскрипели отодвигаемые стулья, подростки очищали место для поединка. «Что тут про...» Сонни Сингер. Заканчивать вопрос смысла не имело, он видел, что здесь происходило. Улыбаясь, закрыл дверь, привалился к ней, скрестив руки на тощей груди. Узкое лицо осветилось предвкушением. Джек вновь повернулся к волку и Геку. «Волк, будь осторожен!» — крикнул он. «Я буду осторожен, Джек!» Голос волка больше походил на рычание. «Я...» «Давай потанцуем, говнюк!» — буркнул Гек Баст и ударился всего размаха. Угодил в правую скулу волка. Отбросил его на 3 или 4 шага. Донни Киган пронзительно рассмеялся. Джек уже знал, что смех означает как веселье, так и страх. Удар получился хороший, плотный. В другой ситуации поединок на этом бы и закончился. К огорчению Гека Баста этот удар так и остался единственный, который ему удалось нанести. Он уверенно двинулся на волка, держа кулаки на уровне груди. Его правая рука вновь пошла вперед. Да только рука волка поднялась вверх, чтобы перехватить ее, и волк поймал кулак Гека. Да, размер кулаков Гека внушал уважение, но у волка рука оказалась еще больше. Ладони и пальцы волка охватили кулак Гека. Крепко сжали. Изнутри послышался такой звук, как будто сначала затрещали, а потом сломались сухие веточки. Самодовольная улыбка Гека притухла. Мгновением позже его лицо превратилось в застывшую маску, а потом он начал кричать. «Не следовало тебе причинять вред стаду, ублюдок», — прошептал волк. «Твоя Библия то, твоя Библия это». «Волк!» — А что тебе надо знать, так это 6 стихов из книги доброго земледелия, чтобы никогда хрум, никогда хрясть, никогда не причинять вреда стаду». Гекбаст упал на колени, воя и плача. Волк по-прежнему сжимал его кулак в своей лапище, и рука Гека согнулась. Он напоминал отдающего честь фашиста. Рука волка была словно высечена из камня, такой жесткой она выглядела, но на его лице никаких усилий не отражалось. Если не считать сверкающих глаз, оно выглядело безмятежным. Кровь начала капать из кулака волка. «Волк, остановись! Достаточно!» Джек огляделся и увидел, что Сонни нет, а дверь распахнута. Все мальчишки давно уже вскочили и теперь жались к стенам, чтобы держаться как можно дальше от волка. На их лицах читалось благоговение и страх. Но главное, конечно, происходило в центре комнаты. Гекбаст стоял на коленях, подняв и вытянув руки. Его кулак был зажат в пальцах волка, а с них на пол текла кровь. В дверном проеме появились люди — Кейси, Уорвик, Сонни Сингер, еще трое крупных парней. И лучезарный гардинер с маленьким черным футляром в одной руке. «Я сказал, достаточно!» Джек бросил взгляд на вновь прибывших и кинулся к волку. «Прямо здесь и сейчас! Прямо здесь и сейчас!» «Хорошо», — спокойно ответил волк. Отпустил руку Гека, и Джек увидел что-то ужасное — переломанную вертушку на пальце. Пальцы Гека торчали под разными углами. Он хныкал и прижимал искалеченную руку к груди. «Хорошо, Джек». Шестеро схватили волка. Тот чуть повернулся, высвободил одну руку, толкнул, и внезапно Уорвик врезался спиной в стену. Кто-то закричал. «Держите его!» — взвизгнул гардинер. «Держите его! Держите его ради Иисуса!» Он уже открывал черный плоский футляр. «Нет, волк!» — крикнул Джек. «Нет!» Еще секунду волк продолжал бороться, потом прекратил, позволив оттащить себя к стене. Джеку мальчики напоминали лилипутов, облепивших Гулливера. По лицу Сони чувствовалось, что теперь он волка боится. «Держите его!» — повторил гардинер, доставая из футляра блестящий шприц. Губы его изогнулись в мягкой, едва ли не робкой улыбке. «Держите его ради Иисуса!» «В этом нет нужды», — попытался остановить его Джек. «Джек!» — в голосе волка вдруг послышался испуг. «Джек! Джек!» Гардинер на пути к волку оттолкнул Джека. Оттолкнул сильно. Джек отлетел, наткнулся на Мортона, который взвизгнул и отступил в сторону, словно боялся, что Джек его чем-то заразит. Волк начал вырываться, но их было шестеро, слишком много. Возможно, если бы началась трансформация, он бы с ними справился, но она еще не началась. «Джек!» — взвыл он. «Джек! Джек!» «Держите его, и восславим Господа!» — прошептал гардинер, злобно ощерился и вогнал иглу в руку волка. Волк замер, вскинул голову, завыл. «Убью тебя, ублюдок!» — бессвязно подумал Джек. «Убью тебя, убью тебя, убью тебя!» Волк принялся вырываться. Гардинер хладнокровно отступил на шаг. Волк угодил коленом в толстый живот Кейси, и с того с шумом вышел воздух, его качнуло назад, потом он снова подступил к волку. Через минуту-другую сопротивление волка начало ослабевать, он обвис на держащих его руках. Джек поднялся, плача от ярости, попытался рвануться к белым водолазкам, облепившим его друга. Он увидел, как Кейси ударил кулаком по лицу волка, как из носа волка потекла кровь. Его удержали. Он вырывался, потом оглянулся, увидел испуганные лица подростков, с которыми собирал камни на дальнем поле. «В ящик его!» — распорядился гардинер, глядя на бессильно обвисшего волка. Потом медленно повернулся к Джеку. «Если только... Может, вы захотите сказать, где мы с вами встречались, мистер Паркер?» Джек молча стоял, глядя себе под ноги. Глаза щипали, они горели жаркими слезами ненависти. «Значит, в ящик!» — повторил гардинер. «Возможно, вы передумаете, когда он подаст голос, мистер Паркер». Преподобный вышел за дверь. 5. Волк все еще кричал в ящике, когда Джек и другие подростки спустились в часовню на утреннюю молитву. Ироничный взгляд лучезарного гардинера то и дело находил бледное, напряженное лицо Джека. «Может, пора, мистер Паркер?» «Волк, это моя мать, моя мать!» Волк все еще кричал, когда Джека и других подростков, направленных на работу в поле, разделили на две группы, и они зашагали к грузовикам. Когда проходили мимо ящика, Джек с трудом подавил желание прижать руки к ушам. Эти завывания, эти всхлипывающие рыдания. И тут же рядом с ним возник Сонни Сингер. «Преподобный гардинер сейчас в своем кабинете с ученок и ждет твоей исповеди. Просил передать тебе, что выпустит недоумка из ящика, как только ты скажешь ему то, что он хочет знать». Голос Сони звучал ласково, но лицо оставалось злым. Волк кричал и выл, умоляя, чтобы его выпустили, яростно молотил по склепанным вручную железным стенам ящика. «Ох, волк, она моя мать!» «Я не могу сказать ему то, что он хочет знать». Джек резко повернулся к Соне. Сонни отступил на два огромных шага, на его лице отразился ужас. Он запутался в собственных ногах и наткнулся на один из грузовиков. Не будь грузовика, повалился бы на землю. «Хорошо», — почти провыл он. «Хорошо, хорошо, забудь об этом». Затем тощее лицо вновь стало наглым. «Преподобный Гардинер просил передать. Если ты ответишь отказом, я должен сказать, что твой друг криком зовет тебя. Ты это понимаешь? Я знаю, кого он зовет». «Быстро в кузов», — рявкнул Педерсон, проходя мимо и едва глянув на них. Миновав Сонни, он скорчил гримасу, словно унюхал что-то сгнившее. Джек слышал крики волка, когда они уезжали, хотя проржавевшие глушители грузовиков давно превратились в металлическое кружево, а двигатели гремели. И потом крики не утихали. С разумом волка у Джека возникла прочная связь, и он слышал его крики, даже когда они прибыли на дальнее поле. Он понимал, что крики эти звучат только у него в голове, но легче от этого не становилось. Ближе к ленчу волк замолчал, и Джек понял, внезапно и без тени сомнений, что Гардинер приказал выпустить его из ящика, прежде чем вопли привлекут ненужное внимание. После случившегося с Фердом он не хотел, чтобы кто-нибудь начал приглядываться к лучезарному дому. Когда рабочие команды вернулись с поля, Джек увидел, что дверь в ящик открыта, а внутри пусто. Волк лежал на нижней койке в комнате наверху. Он чуть улыбнулся, когда Джек переступил порог. «Как твоя голова, Джек? Синяк немного побледнел. Волк!» «Волк, как ты?» «Кричал, да? Ничего не мог с собой поделать». «Волк, мне очень жаль, что так вышло». Волк выглядел странным, побледневшим, ссохшимся. «Он умирает», — подумал Джек. И тут же разум его поправил. Нет, волк умирал с того самого дня, как они прыгнули в этот мир, удирая от Моргана. Но теперь он умирал быстрее. Слишком бледный, ссохшийся, но... Джек почувствовал, как по спине пробежал холодок. Голые ноги и руки волка уже не выглядели голыми, их покрывали волосы. Двумя днями раньше их точно не было, Джек мог в этом поклясться. Его хватило желания подбежать к окну и посмотреть, как там луна, чтобы выяснить, не перенес ли он на 17 дней вперед. «Для изменения время еще не подошло, Джек», — в осипшем голосе волка слышались болезненные хрипы. «Но я начал меняться в том темном, вонючем месте, куда они меня посадили. Волк! От бешенства и испуга. Потому что я выл и кричал. Вой и крики сами могут привести к изменению, если волк будет достаточно долго выйти кричать». Волк погладил волосы на ногах. «Они уйдут. Гардинер установил цену за твое освобождение», — признался Джек. «Но я не смог ее заплатить. Я хотел, но... Волк, моя мать...» Его голос дрожал, он едва не плакал. «Шш, Джеки, волк знает. Прямо здесь и сейчас». Волк вновь улыбнулся этой ужасной, блеклой улыбкой и взял Джека за руку.